Часть первая. 1135-1136. Глава первая. 1. На берегу ручья, что весело бежал по широкой долине, у подножия пологого холма, Том строил дом. Работа спорилась, и стены уже поднялись на высоту 3 футов. Двое нанятых Томом каменщиков скребли, шлепали и пристукивали мастерками, в то время как подручные обливались потом под тяжестью массивных каменных блоков. Сын Тома, Альфред, замешивал раствор, вслух считая пропорции добавляемого песка. Рядом с Томом мастерил скамью плотник, тщательно обтесывая буковую доску. В свои 14 Альфред был на пару дюймов ниже отца, на целую голову превосходившего большинство людей. Они были очень похожи, оба русоволосые, зеленовато-карими глазами. Отличались лишь тем, что у Тома была курчавая темная борода, тогда как у Альфреда — нежный пушок. Том с умилением вспоминал, что у маленького сына на голове велись такие же тонкие волосики. Теперь, когда Альфред взрослел, Том хотел, чтобы сын больше интересовался работой отца, ибо, коли хочешь стать настоящим каменщиком, многому следует научиться. Но до сегодня азы строительной науки вызывали у Альфреда лишь недоумение и скуку. Когда они закончат работу, здание признают самым роскошным на многие мили вокруг. Внизу просторный подвал со сводами, чтобы обезопаситься от пожара. В жилое помещение ведет высокая наружная лестница, что делает его менее уязвимым при нападении. Там же в стене будет дымоход. Это было радикальное новшество. Всего в одном доме Том видел дымоход и так был потрясен, что твердо решил воспользоваться этой идеей. В дальней части дома будет маленькая спаленка. В наше время дворянские дочки стали требовать для себя отдельные покои. Они, видите ли, слишком нежные, чтобы спать вместе с мужичьем, прислугой и охотничьими собаками. Кухня разместится в отдельном доме, так как рано или поздно там непременно случится пожар. Единственное, что можно сделать, строить кухни подальше от всего остального, смирившись с тем, что еда будет подаваться полуостывшей. Сейчас Том трудился над входом в здание, придавая дверным косякам форму колонн, налет изысканности для новобрачных из аристократических семей, что будут здесь жить. Сверяясь с деревянным шаблоном, он приставлял косяку железное зубило и постукивал по нему большим деревянным молотком. Осколки кирпича дождем сыпались на землю. Колонна получалась гладкая, не хуже, чем в соборе. Однажды Том уже работал на строительстве собора. Дело было в Эксетере. Поначалу он отнесся к этому как к самой обычной работе и даже разозлился на мастера, когда тот отметил, что качество его работы не особенно хорошо. Уж Том-то знал, что он более прилежен, чем другие каменщики. Но вскоре понял, что стены собора должны быть не просто хороши, но совершенны, потому что собор строился для Бога, и еще потому, что здание было столь велико, что малейшая неровность стен, ничтожное отклонение от уровня могли губительно ослабить конструкцию. Он стал испытывать воодушевление. Сочетание громадности проекта и необходимости жестко контролировать малейшие детали открыло ему глаза. Том осознал волшебную силу своего ремесла. Из опыта строительства собора он узнал о пропорциях, символическом значении чисел и почти магических формулах, применяемых для определения толщины стен и угла ступени винтовой лестницы. Его захватила эта магия. И еще он был удивлен, когда узнал, что другие каменщики и не пытаются ее постичь. Очень скоро Том стал правой рукой мастера, и тогда-то ему открылось, что и у его учителя есть недостатки. Мастер в совершенстве знал ремесло, но организатором был никудышным. Он совершенно терялся, когда нужно было обеспечить каменщиков блоками подходящего качества, проверить, изготовили ли кузнецы какой следует инструмент, выяснить, есть ли гашеная известь и песок для раствора, проследить, чтобы плотникам подвезли бревна, а еще вовремя получить из казны деньги и за все заплатить. Если бы Том остался в Эксетере, после смерти мастера он занял бы его место, но соборная казна истощилась, отчасти из-за просчетов мастера, и каменщикам пришлось покинуть Эксетер в поисках другой работы. Смотритель замка предложил Тому заняться ремонтом и совершенствованием городских укреплений. Этому он мог бы посвятить всю оставшуюся жизнь. Но Том ему отказал, потому что теперь мечтал построить еще один собор. Агнес так и не смогла его понять, ведь они могли бы жить в добротном каменном доме, иметь слуг, собственную конюшню, каждый день есть мясо. Она не могла простить Тому, что он упустил такую возможность. Ей не дано было постичь, сколь неодолимо притягательным стало для Тома строительство собора. Решение сложнейших организационных задач, напряженная работа ума, правильные линии стен, красота, от которой захватывает дух, и великолепие законченного здания. Однажды вкусив этого, Том никогда уже не удовлетворится меньшим. Но то было 10 лет назад. С тех пор они никогда подолгу не задерживались на одном месте. Том брался за новый зал для общих собраний в монастыре, год или два строил замок или городской дом для богатого торговца, но едва у него появлялись деньги, он снимался с места с женой и детьми и отправлялся в путь в поисках своего нового собора. Оторвавшись от работы, Том увидел Агнес. Она стояла на краю строительной площадки, держа в одной руке корзинку с едой, а в другой — кувшин с пивом. Был полдень. Том приветливо посмотрел на жену. Она далеко не красавица, но ее лицо исполнено силы. Широкий лоб, большие карие глаза, прямой нос и волевой подбородок. Темные вьющиеся волосы расчесаны на пробор и собраны сзади в пучок. Она была ему душевным другом. Агнес налила пиво Тому и Альфреду. Так они и стояли, двое крупных мужчин и крепкая женщина, стояли и пили из деревянных чашек пива, когда из пшеничного поля вынырнула Марта, четвертый член семьи, семилетняя девочка, милая как цветочек, правда без одного лепестка. Во рту у нее была щербина, два молочных зуба выпали, а новые еще не выросли. Она подбежала к Тому, поцеловала его в пыльную бороду и стала просить глоточек пива. Он обнял худенькое тельце и улыбнулся. «Не пей слишком много, в канаву свалишься». А Марта начала шататься, притворяясь пьяной. Они уселись все на бревне. Агнес протянула Тому ломоть пшеничного хлеба, большой кусок вареной свинины и маленькую луковицу. Откусив мясо, он принялся не спеша ее чистить. Дети тоже сосредоточились на еде. «Возможно, я поступил безответственно, отказавшись от работы в Эксетере и пустившись на поиски места на строительстве собора», — думал Том. «Но мне ведь обычно удавалось их прокормить». Он достал из кармана кожаного фартука нож, отрезал от луковицы и положил в рот сладкий и едкий кусок. «Я снова беременна», — сказала Агнес. Том перестал жевать и уставился на жену. Чувствуя, как его захлестывает радость и не зная, что сказать, он глупо улыбался. «Чему тут удивляться?» — покраснев от смущения, промолвила Агнес. Том обнял ее. «Да-да», — блаженно ухмыльнулся он. «Малыш еще потреплет меня за бороду. А я-то думал, следующий будет уже Альфреда». «Не радуйся раньше времени», — предупредила Агнес. «И не стоит называть ребенка, пока он не родился». Том кивнул. У Агнес случались выкидыши. Один ребенок родился мертвым, а дочка Матильда прожила всего 2 года. «Все-таки хотелось бы мальчика. Теперь, когда Альфред так вымахал...» «Когда ждешь?» «После Рождества». Том начал подсчитывать. «До первых холодов каркас дома будет закончен. Затем, чтобы защитить от мороза, кладку нужно будет накрыть сеном. Зимние месяцы каменщики проведут за обработкой блоков для окон, потолков, дверных проемов и очагов. Плотники подготовят доски для полов, двери и ставни. А Том займется строительными лесами. С приходом весны они закончат своды первого этажа, настелят полы наверху и покроют крышу. Эта работа прокормит семью до Троицы, и малышу уже будет 1/2 года. И они двинутся дальше. «Хорошо», — сказал он твердо. «Это хорошо». И отрезала еще луку. «Я уже слишком стара, чтобы вынашивать детей», — сказала Агнес. «Должно быть, это последний». Том задумался. Он не знал точно, сколько ей лет, но очень многие женщины в ее возрасте еще рожали. Хотя, по правде говоря, они сильно мучились, быстрее старели, да и дети рождались слабыми. Без сомнения, она была права. «Но как она может быть уверена, что вновь не забеременеет?» — размышлял Том. И тут он догадался, и на его лицо легла тень. «Я могу получить хорошую работу где-нибудь в городе», — стараясь ее успокоить, — сказал Том. «Собор или дворец? У нас будет большой дом и служанка, которая поможет управляться с малышом». Ее лицо стало твердым, и она не смогла скрыть сомнения, когда сказала: «Может быть». Она терпеть не могла его разговоры о соборе. Если бы не эти его мечты, она бы сейчас жила в городском доме, и денег бы скопила на черный день, и ни о чем бы не заботилась. Том жевал свинину и глядел в сторону. Сегодня был хороший повод для праздничного настроения, но в семье чувствовался разлад. Это действовало на него удручающе. Внезапно послышался топот копыт. Том поднял голову и прислушался. Со стороны дороги, кратчайшим путем, через лес, минуя деревню, к ним приближался всадник. Через минуту верхом на небольшой лошадке подъехал молодой человек, по виду похожий на сквайра-оруженосца. «Ваш господин едет», — сказал он, спрыгнув с лошади. «Ты имеешь в виду лорда Перси?» Том встал. «Перси Хамли был одним из самых влиятельных людей в стране. Он владел этой долиной, как и многими другими, и он же оплачивал строительство дома. Его сын. А, молодой Уильям. Именно сын Перси Уильям должен был поселиться в этом доме после свадьбы. Он был обручен с леди Алиной, дочерью графа Ширинга. Он самый, — кивнул Сквайр. И к тому же в ярости. У Тома ёкнуло сердце. И в лучшие времена не так-то просто иметь дело с хозяином строящегося дома, а уж когда он не в духе и говорить не о чем. Ну а чего? Невеста дала отворот-поворот. Дочь графа? — воскликнул Том. Его охватил страх. Минуту назад он думал о том, что его будущее вполне благополучно. Мне казалось, у них все улажено. «Всем так казалось, кроме леди Алины», — сказал Сквайр. «Но когда они встретились, она заявила, что не выйдет за него замуж ни за что на свете». «Но мне помнится, малый, не дурен собой», — нахмурился Том. Ему очень не хотелось, чтобы услышанное было правдой. «Будто это имеет для нее значение. Если бы графским дочкам позволяли выходить замуж, за кого заблагорассудится, нами правили бы бродячие менестрели и черноглазые разбойники», — возмутилась Агнес. «Может, еще передумает», — с надеждой произнес Том. «Передумает, если ее мать возьмет в руки березовые розги», — не унималась Агнес. «Ее мать умерла», — сказал Сквайр. «Потому она и не знает порядка», — покачала головой Агнес. «Но я не понимаю, почему отец-то не может ее заставить?» «Кажется, он дал слово, что никогда не выдаст ее за нелюбимого», — сказал Сквайр. «Дурацкое обещание!» — вспылил Том. «Как может могущественный человек потакать капризом девчонки? Этот брак позволит создать военный союз, повлиять на доходы графа и даже на успешное завершение строительства дома». Словно угадав его мысли, Сквайр добавил. «У нее есть брат, а потому не так уж важно, кто будет ее мужем». «Но если и так...» «Граф — человек непреклонный», — продолжил Сквайр. «Он никогда не нарушит слова, даже данного ребенку». Том взглянул на недостроенные стены будущего дома. Он с горечью понял, что денег, которые удалось скопить, не хватит, чтобы протянуть зиму. «Может, этот парень найдет себе другую невесту? У него вон целое графство, только выбирай». «О, Господи! По-моему, это он!» — ломким юношеским баском сказал Альфред. Все повернулись в направлении его взгляда. Через поле от деревни бешеным галопом мчался конь. Из-под его копыт летели пыль и комья земли. Альфреда поразили размеры коня и скорость, с которой тот несся. Тому уже случалось видеть таких животных, а вот Альфреду, пожалуй, никогда. Это был боевой конь в холке ростом с человека и с могучей грудью. В Англии таких не разводили, их привозили из-за моря, и стоили они огромных денег. Том положил в карман фартука остатки хлеба и, прищурив глаза, стал смотреть вдаль. Конь летел, прижав уши, раздувая ноздри и слегка приподняв голову, послушный желанием своего седока. Приближаясь к ним, всадник откинулся назад, натянул вожжи, и громадное животное постепенно замедлило бег. Том чувствовал, как дрожит земля под копытами коня. Он оглянулся, чтобы взять Марту на руки, от греха подальше. Агнес сделала то же самое, но дочка исчезла. «В пшенице!» — крикнул Агнес. Том и сам уже понял и бежал к полю. Сердце его похолодело. Он искал девочку в пшенице, раздвигая руками высокие колосья. Но ее нигде не было видно. Единственное, что оставалось, — это попытаться остановить коня. Том шагнул на тропинку и, широко раскинув руки, пошел навстречу несущемуся животному. Увидев его, конь задрал кверху голову и хотел остановиться, но к ужасу Тома всадник пришпорил коня. «Будь ты проклят!» — взревел Том, хотя расстояние было еще слишком велико, чтобы его услышали. И тут, в нескольких ярдах впереди, на тропинку выскочила Марта. На мгновение Том остолбенел от охватившего его страха. Придя в себя, бросился вперед, крича и размахивая руками. Но это был боевой конь, специально обученный бросаться в ревущую толпу. Марта неподвижно стояла на узкой тропинке и, словно завороженная, глядела на летевшее на нее огромное животное. Том в отчаянии понял, что добежать до нее уже не успеет. Он отскочил в сторону и, потеряв надежду, сжал в руках колоски. Но в последнее мгновение конь слегка отклонился с пути. Он лишь чиркнул стременем по волосам Марты и, оставив рядом с ее босой ножкой глубокий след копыта, пронесся мимо. Том подхватил дочку и крепко прижал к груди. С минуты он стоял неподвижно, его ноги дрожали, живот свело холодом. Он чувствовал, как в нем закипает гнев, наблюдая, как лорд Уильям, упершись ногами в стремена, откинувшись в седле и натянув поводья, останавливал коня. Чтобы не налететь на забор, умное животное отклонилось в сторону, потом тряхнуло головой и взбрыкнуло, пытаясь сбросить седока, но Уильям усидел. Он перевел коня в кентер, а затем в рысь, описав широкий круг. Марта заплакала. Том передал ее Агнес и стал ждать, когда подъедет Уильям. Молодой лорд был высоким, хорошо сложенным парнем лет 20, с желтыми волосами и узкими глазами, словно прищуренными на солнце. Его одежду составляли черная туника, а на ногах кожаные сапоги, до самых колен перетянутые ремнями. Он уверенно держался в седле, и, казалось, случившееся его ничуть не взволновало. «Глупый мальчишка даже не понимает, что произошло», — с горечью подумал Том. «Шею бы ему свернуть». Уильям остановил коня у сложенных штабелем бревен и сверху посмотрел на работников. «Кто здесь за главного?» Тому хотелось крикнуть: «Если бы ты обидел мою девочку, я бы тебя прикончил». Но он сдержался, подошел к коню и, взяв его под уздцы, сказал: «Я старший строитель, меня зовут Том». «Дом больше не нужен. Скажи своим людям, чтобы убирались на все четыре стороны». Именно этого Том и боялся. У него теплилась надежда, что Уильям сказал так в порыве злости и еще может изменить свое решение. Усилием воли Том заставил себя говорить дружелюбно и рассудительно. «Так много сделано. Сколько денег зря потрачено. Этот дом ведь когда-нибудь понадобится». «Не тебе меня учить, Том строитель. Вы все свободны». Он дернул поводья, но Том крепко держал узду. «Отпусти коня!» — прикрикнул Уильям. Том сглотнул. Еще через мгновение Уильям дернет поводья и будет таков. Том нащупал в кармане недоеденный хлеб, достал его и протянул коню. Тот опустил голову и принялся оживать. «Милорд, прежде чем уехать, изволь выслушать меня». Том старался говорить как можно мягче. «Отпусти коня, не то лишишься головы», — пригрозил Уильям. Том посмотрел ему прямо в глаза, стараясь не выказать страха. Он был крупнее Уильяма, но разве это поможет, если тот вытащит меч? «Слушай нашего господина, супруг», — испуганно прошептала Агнес. Наступила мертвая тишина. Остальные работники стояли неподвижно, словно статуи. Том понимал, что разумнее всего уступить. Но Уильям чуть не затоптал конем его маленькую дочку. Это приводило Тома в бешенство. «Ты должен нам заплатить», — сердце Тома рвалось из груди. Уильям потянул поводья, но Том еще крепче сжал узду. Конь тыкался мордой в карман фартука Тома в надежде найти еще корочку. «Обращайся к отцу за своими деньгами», — сказал Уильям зло. Том услышал дрожащий голос плотника. «Мы и так и сделаем, милорд, премного благодарны». «Трус несчастный», — подумал Том, но и его самого трясло. И все же он заставил себя сказать: «Если решил нас уволить, ты должен рассчитаться, таково правило. До твоего отца 2 дня идти, а когда придем, мы можем его и не застать». «Некоторые расставались с жизнью, и не за такую наглость», — стиснув зубы, проговорил Уильям, его щеки пылали. Краем глаза Том увидел, что Сквайр положил руку на эфес. Он понимал, что лучше отступить и смириться, но как бы ни был он напуган, его распирало от негодования. Том не смог заставить себя отпустить коня. «Сначала заплати, тогда можешь убивать», — сказал он дерзко. «Тебя за это повесят, а может и нет. Но рано или поздно ты умрешь, и я буду на небесах, а ты в аду». Уильям изменился в лице и побледнел. Том недоумевал, что перепугало мальчишку. Уж, конечно, не упоминание о виселице. Вряд ли лорда повесят за убийство ремесленника. Неужели он так боится ада? С минуту они смотрели друг другу в глаза. И Том с облегчением заметил, что выражение злобы и презрения на лице Уильяма уступило место паническому страху. Наконец Уильям сорвал с пояса кожаный кошелек и швырнул Сквайру. «Заплати им!» В этот момент Том поймал свою удачу. Когда Уильям снова натянул поводья и конь, подняв могучую голову, сделал шаг в сторону, Том двинулся вместе с ним, продолжая сдерживать узду. «Полное жалование за неделю при увольнении. Таково правило». Он слышал, как за его спиной ахнула Агнес, которая, кажется, считала его поведение безрассудным. 6 пенсов работнику, 12 плотнику и каждому каменщику и 24 мне. Всего 66 пенсов». Среди знакомых Тома никто не умел считать так быстро. Сквайр вопросительно посмотрел на своего господина. «Заплати», — процедил Уильям. Том отпустил узду и отступил на шаг. Уильям с силой хлестнул коня, и тот рванул, унося всадника через пшеничное поле. Том опустился на бревно. И что на него нашло? Только сумасшедший мог говорить с лордом Уильямом в таком тоне. Повезло еще, что жив остался. Дробь копыт боевого коня, отдаляясь, сливалась в низкий монотонный гул. Сквайр отчитал деньги. С чувством триумфатора Том смотрел, как поблескивают на солнце серебряные монетки. Да, безрассудно. Но ведь не зря. Он отстоял свой заработок и заработок тех, кто с ним работал. «Даже знатным господам приходится соблюдать правила», — сказал он, никому не обращаясь. «Моли Бога, чтобы тебе никогда больше не пришлось работать у лорда Уильяма», — раздраженно бросила Агнес. Том улыбнулся. Он понимал, что жена так говорит, потому что до смерти перепугалась. «Да не хмурься ты так, молоко в грудях прокиснет. Ребеночек родится, а ты кормить не сможешь». «Я никого из нас не смогу кормить, если ты не найдешь на зиму работу». «До зимы еще далеко». 2. Все лето они прожили в деревне. Позже они поймут, что, оставшись там до осени, совершили страшную ошибку, но тогда это казалось вполне разумным, ибо, работая в поле на уборке урожая, и Том, и Агнес, и Альфред имели возможность зарабатывать по пенсу в день. Когда наступила осень и пришла пора отправляться в путь, у них были увесистый мешочек серебряных монет и откормленная свинья. Первую ночь они провели на паперти деревенской церкви, а вторую — в небольшом монастыре, воспользовавшись гостеприимством монахов. На третий день они очутились в дебрях Щутского леса, среди кустарника и вековых деревьев, на узкой, не шире телеги дороге, петляющей среди дубов и утопающей в буйстве красок умирающего лета. Свои молотки Том подвесил к поясу, а инструменты поменьше нес в мешке за плечами. Через левую руку он перекинул плащ, в правой держал железный лом, который одновременно служил ему посохом. Он рад был снова пуститься в путь. Может, ему удастся получить работу на строительстве собора. Он станет главным каменщиком, проведет там оставшиеся дни и построит такое прекрасное здание, что попадет за это после смерти в рай. Агнес тащила за спиной подвязанный на веревке котелок с нехитрой домашней утварью. Альфред нес инструменты, которые понадобятся, когда они будут строить новый дом. Топор, тесло, пилу, небольшой молоток, шило, проделывать отверстия в коже и дереве, и лопату. Маленькая Марта бежала налегке, если не считать чашки и ножика, висевшего на поясе, да зимние одежонки за спиной. Но и у нее было серьезное дело — погонять свинью, пока они не продали ее на рынке. Лесу, казалось, не было конца. Том шел, поглядывая на Агнес. Она была уже почти на сносях, и ей приходилось нести ношу не только за плечами, но и в чреве. Казалось, она неутомима. Альфред тоже держался молодцом. Он был в том возрасте, когда у мальчишек столько энергии, что они не знают, куда ее девать. Только Марта быстро уставала. Ее тоненькие ножки не привыкли к дальним переходам, она постоянно отставала, и остальным приходилось останавливаться и поджидать ее. Всю дорогу мысли Тома были заняты мечтами о соборе, который он когда-нибудь построит. Прежде всего он представлял себе арку, две колонны и арочный свод. Он представил еще одну, точно такую же, и соединил их вместе. Получился сводчатый проход. Потом еще арку, и еще целый ряд арок, образовавших туннель. Вот тебе и здание. И крыша есть от дождя, и стены. По сути, церковь — это туннель, только с усовершенствованиями. В туннеле темно, так что первое усовершенствование — окна. Если стена достаточно прочная, в ней можно сделать оконные проемы. Они будут закругленными сверху, с прямыми сторонами и основанием такой же формы, что и арки. Одинаковые очертания арок, окон и дверей — это первое, что придаст зданию красоту. Второе — симметричность. И Том представил 12 одинаковых окон, равномерно расположенных по обеим сторонам туннеля. Том попытался вообразить лепные украшения над окнами, но тут почувствовал, что не может сосредоточиться. Его не оставляло ощущение, что за ним наблюдают. «Дурацкая мысль», — подумал он, — «разве что это птицы да звери, их здесь видимо-невидимо». В полдень они остановились передохнуть на берегу ручья, попили кристально чистой воды и позавтракали свининой и дикими яблоками, что набрали в лесу. К вечеру Марта устала и шла уже ярдых в 100 позади. Том приостановился, вспоминая, каким был Альфред в ее возрасте. «Чудесный, золотоволосый мальчуган, крепкий и храбрый». Гордости примешивалось раздражение при виде Марты, которая, ворча, поторапливала свинью. И вдруг прямо перед девочкой из зарослей выскочил человек. Дальше все происходило с такой скоростью, что Том не успел опомниться. Неизвестный, так внезапно появившийся на дороге, поднял дубину. Прежде чем Том успел завопить от ужаса, тот обрушил дубину на Марту. Удар пришелся по голове. Том услышал страшный звук, и девочка рухнула на землю, словно сломанная кукла. Не помня себя, Том рванулся туда. Ноги сами несли его, отбивая гулкую дробь о твердую землю, как копыта боевого коня лорда Уильяма. На бегу он смотрел, не отрываясь. Это было похоже на то, как обычно смотрят фреску под куполом церкви. Он ничего не мог изменить в том, что видел. Нападавший был, конечно, разбойником, босой, одетый в коричневое тряпье коротышка. На мгновение он обернулся, и Том увидел, что его лицо изуродовано. Губы отрезаны, должно быть, в наказание за лжесвидетельство. И на нем застыла омерзительная усмешка. Ужасающий вид негодяя мог остановить Тома, если бы не распростертое на земле тело Марты. Внимание разбойника было приковано к свинье. Он нагнулся, подхватил извивавшееся животное и стрелой метнулся в заросли, унося с собой их единственное семейное достояние. А Том уже стоял подле Марты на коленях. Он приложил к ее груди свою широкую ладонь и, убедившись, что сердце бьется ровно и спокойно, с облегчением вздохнул. Худшее опасение не оправдалось. Но глаза девочки оставались закрытыми, а на светлых волосах алела кровь. Рядом с ним упала на колени подбежавшая Агнес. Она пощупала грудь, руки и лоб девочки и, сурово посмотрев на Тома, сказала: «Жить будет. Верни нашу свинью». Том проворно развязал мешок с инструментом. Левой рукой он схватил большой железный молоток, а правый — лом. По примятым кустам можно было проследить путь вора, к тому же было слышно, как визжит за деревьями свинья. Том нырнул в заросли. Преследовать разбойника было легко. Грузный, с дергающейся подмышкой свиньей, он продирался сквозь чащу, ломая кусты и ветки деревьев. Том мчался за ним, горя желанием схватить вора и избить до полусмерти. Он миновал березовую рощицу, промчался вниз по склону холма и, наткнувшись на узенькую тропинку, в раздумье остановился. Вор мог побежать и налево, и направо. Но тут Том услышал, как где-то слева от него заверещала свинья, а сзади кто-то продирается сквозь кустарник, должно быть Альфред, и вновь пустился в погоню. Тропинка завела его во враг, а затем резко повернула и стала подниматься вверх. Теперь он отчетливо слышал, как визжит свинья. Годами он дышал каменной пылью, ему легкие ослабели, поэтому, взбираясь на холм, Том тяжело дышал. Внезапно подъем закончился, и в 20-30 ярдах от себя он увидел грабителя, который бежал, словно за ним гнался сам дьявол. Том сделал рывок, и расстояние между ними стало резко сокращаться. Он просто обязан поймать этого наглеца, только бы хватило дыхания, ведь со свиньей далеко не убежишь. В груди закололо. Вот уже осталось 15 ярдов, 12. Том поднял над головой лом, держа его словно копье. Еще поближе и можно бросить. 11 ярдов, 10... И вдруг краем глаза он заметил, как из кустов появилась тощая физиономия в зеленом колпаке. Было уже слишком поздно, не увернешься. Прямо перед ним опустилась здоровенная дубина, и, споткнувшись о нее, Том кубарем полетел на землю. Падая, он выронил лом, и теперь у него остался только молоток. Он перевернулся через голову и успел подняться на одно колено. Том увидел, как к нему бегут двое, тот в зеленом колпаке и другой, лысый, со спутавшейся бородой. Том сделал шаг в сторону и замахнулся молотком. Разбойник увернулся, но массивное железное орудие обрушилось на его плечо. Он завыл от боли и свалился на землю, схватившись за руку, словно она была сломана. Времени, чтобы размахнуться для второго удара, у Тома не было, ибо лысый летел на него, сломя голову, поэтому он резко выставил молоток вперед, направив его прямо в лицо разбойника, и раздробил ему челюсть. Нападавшие катались по траве, потеряв всякое желание продолжать драку. Том бросился в погоню забежавшим по тропинке вор, не обращая внимания на боль в груди. Но едва пробежал несколько ярдов, как услышал знакомый голос. «Альфред!» Том остановился и оглянулся. Сын, отчаянно работая руками и ногами, отбивался от обоих негодяев. Он нанес 3 или 4 удара в челюсть человеку в колпаке и больно пнул лысого. Но разбойники повисли на нем с двух сторон, и орудовать кулаками стало невозможно. Том медлил, не зная, что делать, продолжить погоню или броситься на выручку сыну. В этот момент лысый подставил Альфреду ножку, и тот со всего маху хлопнулся на землю. Разбойники навалились на него и стали осыпать градом ударов. Том побежал назад и с такой силой врезал лысому, что тот кубарем полетел в кусты. Держа наготове молоток, он повернулся ко второму мерзавцу, который уже испробовал силу его удара. Тот не стал еще раз испытывать судьбу и, придерживая сломанную руку, нырнул в чащу. Том посмотрел по сторонам. Вниз по тропинке удирал лысый, зато вора уже не было видно. Том проклинал все на свете. Эта свинья стоила половину их состояния. Тяжело дыша, он опустился на землю. «Здорово мы им врезали», — возбужденно сказал Альфред. Том поднял глаза. «Свинью ты уже не вернешь!» В нем кипела обида. Они купили поросенка весной, едва заработали достаточно денег и все лето откармливали. Сейчас свинья стоила пенсов 60, вполне достаточная сумма, чтобы прожить зиму, да еще прикупить кожаные обувки. Без свиньи им долго не протянуть. Том с завистью посмотрел на Альфреда, который уже вполне оправился от погони и потасовки и снова был полон сил. «Давно ли и я мог бегать быстрее ветра, не чувствуя, как колотится сердце?» — думал Том. «Тогда мне было 20 лет. 20 лет! Будто вчера!» Он поднялся на ноги, положил руку на широкое плечо сына, и они пошли обратно. Юноша был ниже отца на ширину ладони, и чувствовалось, что очень скоро он его догонит, а, возможно, и перегонит. «Хорошо, если и мозги так же быстро растут», — подумал Том и сказал назидательно. «Ввязаться в драку может каждый дурак. Умный же знает, как ее избежать». Они свернули с тропы, пересекли болотце и стали карабкаться вверх. Вот уже и березовая роща. Том вспомнил про Марту. У него засосало под ложечкой. Разбойник набросился на нее так неожиданно, что она даже не успела испугаться. Том ускорил шаг, а через минуту они с Альфредом вышли на дорогу. Марта неподвижно лежала на том же месте. Глаза закрыты, на волосах подсыхала кровь. Рядом на коленях стояла Агнес, а подле нее, к удивлению Тома, какая-то женщина с мальчиком. Теперь ясно, почему он не мог отделаться от чувства, что за ним наблюдают. В лесу было полно людей. Он нагнулся и приложил руку к груди девочки. Дыхание было нормальным. «Она скоро проснется», — уверенным голосом сказала незнакомка. «Ее стошнит, а потом она поправится». Том с любопытством посмотрел на женщину, склонившуюся над Мартой. Она была совсем еще молода, лет на 12 моложе его. Короткая кожаная туника едва прикрывала гибкие загорелые руки и ноги. Темные волосы, клином заходившие на лоб, обрамляли прекрасное лицо. Том ощутил прилив желания. Она подняла взор и посмотрела на него. Том вздрогнул. У нее были глубоко посаженные глаза необычного золотисто-медового цвета, что придавало ее лицу какое-то волшебное очарование. Он понял, что она читает его мысли. Том в смущении отвернулся, поймав на себе обиженный взгляд Агнес. «Где свинья?» «Там были еще двое разбойников», — ответил Том. «Мы им врезали как следует, но то, что со свиньей смылся», — сказал Альфред. Агнес скривила губы, но промолчала. «Девочку можно перенести в тень», — сказала незнакомка, вставая. Она была небольшого роста, как минимум на фут ниже Тома. Он наклонился и осторожно поднял Марту. Ее тельце показалось ему невесомым. Он перенес девочку на несколько ярдов и опустил на травку в тени старого дуба. Альфред собирал разбросанные инструменты. Мальчик-незнакомки, широко раскрыв глаза и разинув рот, молча за ним наблюдал. Он был года на 3 моложе Альфреда и, как показалось Тому, выглядел странно. Не имел ничего общего с чувственной красотой матери. Белокожий, с огненно-рыжими волосами и зелеными глазами на выкате, смотревшими тупо и настороженно. Взгляд у него был напряженно глупый. Такие дети обычно либо умирают в младенчестве, подумал Том, либо, вырастая, становятся деревенскими дурачками. Было заметно, что Альфред чувствовал себя неловко под этим взглядом. Пока Том смотрел на него, мальчик выхватил из рук Альфреда пилу и стал ее рассматривать, словно диковинку. Оскорбленный такой наглостью, Альфред потянул пилу к себе, и мальчишка тут же отпустил ее с безучастным видом. Мать прикрикнула на него. «Джек, веди себя прилично!» Казалось, она смутилась. Том посмотрел на незнакомку. Мальчишка был совершенно не похож на нее. «Ты его мать?» «Да, меня зовут Эллен. А где твой муж?» «Умер». Том был удивлен. «И ты путешествуешь одна?» — спросил он недоверчиво. «Даже такому мужчине, как он, в этом лесу находиться небезопасно. Уж одинокая женщина едва ли могла бы здесь выжить». «Мы не путешествуем», — сказал Эллен. «Мы живем в этом лесу». Том был потрясен. «Ты хочешь сказать, что вы...» Он запнулся, не желая ее обидеть. «Разбойники», — договорила за него Эллен. «Да». «Ты думал, все разбойники такие, как Фарамонт Открытый Рот, что стащил вашу свинью?» «Да», — признался Том, хотя ему хотелось сказать, «я никогда не думал, что среди разбойников встречаются такие красивые женщины». Не в силах сдержать любопытство, он спросил. «Но в чем же твое преступление?» «Я прокляла священника», — ответила она и отвернулась. Тому не показалось это таким уж преступлением. Правда, не исключено, что священник был очень могущественным или очень обидчивым, или, может быть, она просто не хочет говорить правду. Он взглянул на Марту. Она открыла глаза и теперь выглядела озадаченной и слегка испуганной. Агнес встала возле нее на колени. «Не бойся, все в порядке». Марта приподнялась и ее вырвала. Агнес поддерживала девочку, пока не закончились спазмы. Том был поражен. Предсказание Эллен сбылось. Она еще сказала, что Марта поправится. Похоже, этому можно верить. Он с облегчением вздохнул, сам удивляясь, как сильно это его взволновало. «Если бы я потерял свою малышку, я бы этого не пережил», — подумал Том, едва сдерживая слезы. Он заметил, что Эллен смотрит на него с симпатией, снова ощутил, что ее золотые глаза способны заглянуть прямо в душу. Он отломил ветку дуба, оборвал с нее листья и вытер ими лицо Марты. Она все еще была бледна. «Ей нужно отдохнуть», — сказала Эллен. «Пусть она пролежит столько, сколько требуется, чтобы пройти 3 мили». Том посмотрел на солнце. До темноты у них еще оставалось много времени. Он сел и стал ждать. Агнес, обняв дочку, нежно ее укачивал. Джек переключил свое внимание на Марту и теперь разглядывал ее все с тем же идиотским вниманием. Тому хотелось побольше узнать об Эллен. Неужели ему не удастся уговорить ее поведать свою историю? «Так как же это все случилось?» — нерешительно спросил он. Она снова заглянула в его глаза и заговорила. «Ее отец был рыцарем, большим, сильным и грубым. Он мечтал иметь сыновей, с которыми мог бы скакать на лошадях, охотиться и сражаться, компаньонов в попойках и ночных оргиях. Но в этом деле ему здорово не повезло, так как родилась Эллен, а жена вскоре умерла. Он женился снова, но вторая жена оказалась бесплодной. Он стал презирать ее и в конце концов выгнал. Возможно, он был жесток, но Эллен, которая его обожала, так не думала, и она разделяла его презрение. Когда мачеха ушла, Эллен оказалась в окружении мужчин. Она коротко остригла волосы и носила при себе кинжал. Она не знала, что такое играть с котятами или выхаживать слепых щенят. Когда ей было столько же, сколько сейчас Марте, Эллен умела плеваться, есть яблоки прямо с сердцевины и так двинуть лошадь в живот, что у той перехватывало дыхание, можно было подтянуть подпругу еще на одну дырку. Она знала, что всех мужчин, которые не входили в шайку ее отца, звали сосами, а женщин, не желавших иметь с ними дело, свинячьими подстилками, хотя и не понимала, но это ее не особенно заботило, что означают эти ругательства. Слушая ее голос, мягко звучавший в прозрачном осеннем воздухе, Том прикрыл глаза и представил себе плоскогрудую девчушку с перепачканным лицом, сидящую за длинным столом в компании головорезов, дружков отца, пьющих крепкое пиво, рыгающих и орущих песни о битвах, грабежах, насилиях, лошадях, рыцарских замках и девицах, пока не наваливался сон, ее маленькая золотистая головка падала на шершавый стол. Если бы ее грудка могла остаться плоской навсегда, она прожила бы счастливую жизнь. Но пришло время, когда мужчины стали смотреть на нее совсем иначе. Она больше не смеялась во всю глотку, услышав «Прочь с дороги! А то я отрежу тебе яйца и скормлю их свиньям». Некоторые глазели, когда она снимала шерстяную тунику и в полотняной рубашке укладывалась спать. И теперь, если хотели помочиться, они поворачивались к ней спиной, чего прежде никогда не делали. Однажды Эллен увидела, что отец беседует с приходским священником. Это случалось крайне редко, и оба время от времени поглядывают в ее сторону, из чего можно было заключить, что речь идет именно о ней. На следующее утро отец сказал: «Ступай с Генри и Эверардом и делай то, что они тебе скажут», и поцеловал ее в лоб. Эллен мучилась вопросом, что, черт побери, на него нашло, может, добреет с годами. Она оседлала своего серого жеребца, отказавшись ехать на дамской лошади или пони, и тронулась в путь в сопровождении 2 стражников. Они привезли ее в монастырь и оставили. И 2 стражники уехали, стены монастыря содрогнулись от страшных проклятий. Пронув ножом Абатису, Эллен пешком ушла домой. Но отец посадил ее на осла и, связав по рукам и ногам, отправил назад. В наказание ее заперли в келье до тех пор, пока не заживет рана Абатисы. Там было холодно, сыро и темно, как ночью, и ничего, кроме воды, ей не давали. Но когда ее выпустили, она снова ушла домой. И вновь отец отправил ее в монастырь. На этот раз, прежде чем бросить в темницу, ее высекли. Конечно, в конце концов она сдалась и, облачившись в подрясник, послушно следовала монастырским правилам и зубрила молитвы, хотя в душе ненавидела сестер, презирала праведников и не верила ни единому слову из того, что ей говорили о Боге. И все же она научилась читать и писать, освоила музыку, рисование, счет, а к французскому и английскому языкам, на которых говорили в доме отца, добавила латынь. Надо признать, что жизнь в монастыре оказалась не такой уж плохой. Это была община, в которой жили только сестры-монахини со своими строгими правилами, ритуалами, а именно к такой жизни она привыкла с детских лет. Все сестры должны были выполнять какую-нибудь физическую работу, и скоро Эллен приставили ухаживать за лошадьми, а потом и вообще поручили управлять конюшнями. Бедность ее не страшила, правда, послушание далось нелегко, но в конечном итоге и это пришло. Третья добродетель целомудрия никогда не доставляла ей особых неприятностей, хотя время от времени, исключительно на зло Аббатисе, она знакомила ту или иную послушницу с запретными удовольствиями. На этом месте Агнес прервала рассказ Эллен и, взяв Марту, отправилась поискать ручей, где можно было бы умыть девочке лицо и почистить одежду. Она и Альфреда взяла с собой на всякий случай, хотя и сказала, что они будут в пределах слышимости. Джек тоже было собрался с ними, но Агнес твердо велела ему остаться, и он, похоже, понял, так как снова сел. Том догадался. Агнес увела детей, чтобы они больше не слушали эту нечестивую и крайне непристойную историю, предоставив Эллен беседовать с Томом. «Однажды, — продолжала Эллен, — когда они были в нескольких днях пути от монастыря, лошадь Аббатисы захромала. Случилось так, что неподалеку находился монастырь Кингсбридж, и Аббатиса попросила тамошнего приора одолжить ей лошадь. Добравшись до своего монастыря, она приказала Эллен вернуть лошадку в Кингсбридж, а хромую привести назад. Вот там-то, в монастырской конюшне, неподалеку от развалившегося Кингсбриджского собора, она встретила парня, похожего на побитого щенка. У него была расхлябанная щенячья походка, он постоянно с опаской озирался и имел такой неуклюжий, испуганный вид, что казалось, всякое веселье выбито из него навсегда. Когда она с ним заговорила, он ничего не понял. Она попробовала латынь, но он явно не был монахом и ничего не понял. Когда же она сказала несколько слов по-французски, его лицо озарило радость. В монастырь Эллен уже не вернулась. С того дня она стала жить в лесу, сначала в шалаше, сложенном из веток и листьев, а затем в пещере. Она не забыла навыков, приобретенных в доме отца. Охотилась на оленей и лебедей, ставила капканы на зайцев, ловко потрошила дичь, готовила мясо и даже умела обрабатывать шкурки и шить из них одежду. И, конечно, ее пищей стали лесные фрукты и ягоды, орехи и коренья. Лишь то немногое, что нельзя было добыть в лесу, соль, шерстяную одежду, топор или новый нож, приходилось красть. Худшее время наступило, когда родился Джек. «Ну а что же француз?» — недоумевал Том. «Действительно он был отцом Джека? Если да, то когда он умер и как?» Но по лицу Эллен было видно, что она не расположена говорить на эту тему. И заставить переменить решение ее не удастся. Так что свои вопросы Том оставил при себе. К тому времени отец умер, шайка его разбрелась, и на всем белом свете у нее не осталось ни родственников, ни друзей. Когда подошло время рожать, Эллен развела у входа в пещеру большой на всю ночь костер, под рукой были вода и кое-что из еды. А чтобы защититься от волков и диких собак, она приготовила лук, стрелы и ножи, и даже разложила украденную у епископа плотную красную мантию, в которую собиралась завернуть младенца. Единственное, что ее страшило, — это родовые муки. И довольно долго ей казалось, что она умрет. Но как бы там ни было, она выжила, а малыш родился здоровым и крепким. С тех пор прошло 11 лет. Эллен и Джек жили просто и скромно. Лес давал им все необходимое. На зиму они припасали дикие яблоки, орехи, солили и коптили дичь. Эллен часто думала, что если бы на земле не было ни королей, ни лордов, ни епископов, ни шерифов, все могли бы жить такой жизнью, быть совершенно счастливы. Том спросил, как ей удавалось обезопасить себя от других разбойников, таких, например, как Фарамонт Открытый Рот. «Что было бы, если бы однажды ночью они набросились на нее и попытались изнасиловать?» — подумал Том, и дрожь возбуждения пробежала по его чреслам, хотя сам он никогда не овладевал женщиной против ее воли, будь то даже собственная жена. Но Эллен ответила, что разбойники ее боятся, и, глядя в ее странные глаза, Том понял, почему. Они считали ее ведьмой. Что же касается других людей, проезжавших через лес, людей, которые знали, что могут безнаказанно грабить, избить и даже убить разбойника, то от них Эллен просто пряталась. Почему тогда она не испугалась Тома? Да потому что увидела, какая беда приключилась с Мартой и захотела помочь, ведь у нее самой есть ребенок. Она научила Джека всему, что знала с детства, как следует обращаться с оружием и охотиться, а еще она научила его тому, что узнала в монастыре — читать и писать, петь и складывать цифры, говорить по-французски и по-латыни, и даже пересказала ему Библию. А долгими зимними вечерами она развлекала сына услышанными от француза историями и балладами, и песнями, которых тот знал бесчисленное множество. Тому казалось невероятным, что Джек умел читать и писать. Сам-то он мог написать лишь свое имя и несколько слов, таких как «пенс», «ярд» или «бушель». Агнес, будучи дочерью священника, знала больше слов, хоть и писала медленно и с трудом, высунув от усердия язык. Альфред же не мог написать ни слова и с трудом узнавал собственное имя, а Марта и этого не умела. Возможно ли, чтобы этот полоумный ребенок был более грамотным, чем все семейство Тома? Эллен попросила Джека написать что-нибудь, и тот, разровняв землю, нацарапал на ней несколько букв. Том узнал первое слово «Альфред», но, будучи не в силах прочитать остальные, почувствовал себя круглым дураком. Спасая его от позора, Эллен прочитала «Альфред больше Джека». Мальчик быстрыми движениями нарисовал двух человечков, одного побольше, другого поменьше. И хотя изображение выглядело довольно примитивным, один был широкоплеч, с глуповатым выражением лица, а другой маленький, ухмыляющийся, Том, который знал толк в рисовании, был поражен простотой и точностью нацарапанной на земле картинки. Тем не менее, ребенок казался ненормальным. Угадав мысли Тома, Эллен призналась, что тоже стала это понимать. Джек никогда не общался с другими детьми. Он и людей-то других не видел, а потому рос как звереныш. И хотя был обучен грамоте, он не знал, как себя вести, молча пялился и цеплялся, как репей. Говоря это, она выглядела уязвленной. Ее неприступная самонадеянность улетучилась, уступив место озабоченности и отчаянию. Ради Джека ей нужно вернуться к людям, но как? Будь она мужчиной, то, возможно, выпросила бы у какого-нибудь лорда клочок земли, особенно если бы удалось правдиво соврать, сказав, что возвращается из паломничества в Иерусалим или Сантьяго де Компостела. Конечно, и женщины ведут хозяйство, но все они вдовы, у которых есть взрослые сыновья. Ни один лорд не даст хозяйство женщине с маленьким ребенком. Ни в городе, ни в деревне ей не предложат работу. И потом жить-то ей негде, а работницам редко предоставляют угол для жилья. Деваться некуда. Том ей сочувствовал. Она дала своему ребенку все, что могла, но этого оказалось недостаточно. Но он тоже не видел выхода. Эта красивая, предприимчивая, бесстрашная женщина была обречена провести остаток дней, скрываясь в лесу со своим странным сыном. Вернулась Агнес с детьми. Том с тревогой посмотрел на Марту. Она выглядела так, словно ничего страшного и не произошло, вот только лицо поцарапано. На какое-то время история Эллен отвлекла его. Теперь же он вспомнил о положении, в котором оказался сам. Работы нет, свинью украли. Солнце уже клонилось к закату. Том начал собирать пожитки. «Куда путь держите?» — спросила Эллен. «Винчестер», — ответил он. В Винчестере были замок, дворец, несколько монастырей, что самое главное — собор. «Солсбери ближе», — сказала Эллен. «Когда я была там в последний раз, там как раз перестраивали собор». У Тома ухнуло сердце. Это как раз то, что он искал. Он верил, что если бы ему удалось получить работу на строительстве собора, он вполне мог стать старшим строителем. «В каком направлении Солсбери?» — поспешно спросил он. «Надо вернуться на 3-4 мили назад. Помнишь развилку, где вы повернули налево?» «Да, там еще заросший пруд». «Точно. Если повернешь направо, попадешь прямиком в Солсбери». Они двинулись в путь. Агнес не питала симпатии к Эллен, но все же нашла в себе силы поблагодарить ее. «Спасибо, что помогла мне с Мартой». Эллен улыбнулась и задумчиво посмотрела ей вслед. Они уже шли какое-то время по дороге, когда Том оглянулся. Эллен стояла на том же месте, слегка расставив ноги и приложив глазам ладонь, чтобы не слепило солнце, смотрела им вслед. Ее странный мальчик был рядом. Том помахал ей, и она ответила. «Интересная женщина». Агнес промолчала. «Странный мальчишка», — сказал Альфред. Они шли навстречу низкому осеннему солнцу. Тому было любопытно, что за город этот Солсбери. Прежде он никогда там не бывал, но он почувствовал, что волнуется. Его заветной мечтой было построить собор от первого камня до последнего, но такое случается крайне редко. Гораздо чаще старые здания улучшают, расширяют или частично перестраивают. Ему и это подошло бы, а там, глядишь, и доведется построить собор по собственному проекту. «Почему он меня ударил?» — спросила Марта. «Потому что хотел украсть нашу свинью», — ответила Агнес. «Свою надо иметь!» — возмутилась Марта, словно до нее только теперь дошло, что разбойник сделал что-то нехорошее. «Эллен устроила бы свою жизнь, если бы владела каким-нибудь ремеслом», — размышлял Том. «Каменщик, плотник, ткач или кожевник не могли оказаться в бедственном положении. Любой из них всегда мог пойти в город и поискать работу. Были среди них и женщины, правда, как правило, вдовы или жены ремесленников. «Чего ей не хватает, — сказал Том, — так это мужа». «Ну, моего-то она не получит», — твердо заявила Агнес. 3. День, когда украли свинью, выдался теплым. Ночь они провели в амбаре, а когда на следующее утро вышли из него, небо оказалось затянуто свинцовыми облаками, а на них обрушились порывы холодного ветра и косые струи дождя. Они надели плащи из толстой вяленой ткани, наглухо их застегнули, и чтобы вода не попадала на лица, подняли капюшоны. В подавленном настроении они двинулись в путь под проливным дождем. 4 мрачных привидения, шлепающих деревянными подошвами по лужам и раскисшей грязи. Тому не терпелось поскорее увидеть Солсберийский собор. В принципе, собор — та же церковь, но только с епископским троном. Но на самом деле кафедральные соборы были самыми грандиозными, самыми богатыми и наиболее сложными в архитектурном отношении зданиями. Собор в виде туннеля с окнами можно было встретить крайне редко. Большинство состояло из 3 туннелей, самого высокого в середине и 2 пониже по бокам, словно голова и плечи, образующих неф с боковыми проходами. Стены центрального туннеля заменяли 2 рядами опор, соединенных арками. Получалась сводчатая галерея. Боковые проходы использовали для пышных религиозных шествий. В них также располагались небольшие часовенки во славу наиболее почитаемых святых, что привлекало больше прихожан и позволяло собирать дополнительные пожертвования. Это было особенно важно, ибо содержание соборов обходилось очень дорого, гораздо дороже, чем замков и дворцов, а средства каждый собор вынужден был добывать сам. Солсбери оказался ближе, чем предполагал Том. Было еще утро, когда, поднявшись на вершину холма, они очутились на дороге, которая, слегка изгибаясь, плавно спускалась на равнину, бежала через прибитое дождем поле, а затем снова забирала вверх к стенам стоящего на возвышенности города Солсбери. Несмотря на завесу дождя, Том различил несколько башен, 4 или 5, высоко парящих над городскими стенами. При виде этих каменных сооружений он воспрянул духом. Дорога, по которой они шли, вела к восточным воротам. Ледяной ветер продувал насквозь. У самого подножия холма, где среди беспорядочно разбросанных домишек сходились 4 дороги, к ним присоединились другие путники, сутулясь и низко опустив головы, продиравшихся сквозь непогоду к городским стенам. Поднимаясь по склону холма к воротам, они нагнали нагруженную камнями телегу, обнадеживающий знак для Тома. Позади в эту грубо сколоченную повозку упирался плечом погонщик, помогая выбившимся из сил быкам. Том решил с ним познакомиться. Он кивнул Альфреду, и, навалившись, они тоже стали толкать телегу. Огромные деревянные колеса загрохотали по бревенчатому мосту, перекинутому через глубокий высохший ров. Том отметил про себя объем земляных работ. Чтобы выкопать такой ров, должно быть, понадобились 100 людей. Здесь гораздо больше, чем на рытье котлована под фундамент собора. Мост трещал и скрипел под тяжестью телеги и 2 могучих животных, которые ее тянули. Подъем закончился, и городским воротам телега покатила уже легче. Погонщик, выпрямившись, сказал: «Премного благодарю». «А на что камень?» — спросил Том. «Новый собор строим». «Новый? А мне говорили, старый расширяют». 10 лет назад так говорили», — кивнул погонщик. «Теперь от старого-то уж ничего не осталось». «Доброе известие». «А кто там старшим строителем?» «Джон из Шефтсбери, хотя епископ Роджер и сам следит за работами». «Это вполне естественно. Епископы редко доверяли строителям самостоятельно вести работы. Одной из главных задач старшего строителя частенько было охладить пыл церковников и загнать полет их безудержной фантазии в рамки практических возможностей. А вот нанимает на работу должно быть сам Джон из Шефтсбери». «Каменщик?» Погонщик кивнул на инструменты Тома. «Да! Ищу работу». «Может, и найдешь», — неопределенно сказал погонщик. «Если не на соборе, так на строительстве замка». «А замком кто управляет?» «Да тот же Роджер. Он и епископ, и смотритель замка». Понятное дело, Том уже слышал о могущественном Роджере из Солсбери, который с давних пор был весьма близок к королю. Они вошли через ворота в город. Дома, люди и животные были здесь так скучены, что, казалось, все это месиво вот-вот разорвет городские стены и хлынет в ров. Деревянные домишки жались друг к другу, словно зеваки, собравшиеся поглазеть на казнь. Каждый клочок земли подо что-то использовался. Если и были дома, построенные так, что между ними оставался проход, то в этом проходе обязательно кто-то уже поставил хижину-маломерку без окон, ибо дверь занимала практически весь фасад. А где место было еще меньше, стоял ларек, в котором продавали пиво, хлеб или яблоки. И уж там, где с земли с пятачок, втискивали либо стойло, либо хлев, либо навозную кучу, либо бочку с водой. Дождь нисколько не смягчал уличного шума. Стук и скрежет раздавались из мастерских, уличные торговцы зазывали покупателей, всюду слышались громкие голоса людей, которые здоровались, заключали сделки, на чем свет стоит, ругались, а к ним примешивались ржание лошадей и лай дерущихся собак. «Чем это воняет?» — перекрикивая толпу, спросила Марта. Том улыбнулся. Последний раз она была в городе года два назад. «Это человеческий дух», — ответил он. Улица была чуть шире, в оловьей повозке, но погонщик не давал животным останавливаться, боясь, что потом они уже не сдвинутся с места, поэтому, не обращая внимания на преграды, он хлестал быков, что было сил, и могучие животные тупо шли вперед, заставляя посторониться и рыцаря на боевом коне, и лесника, держащего лук, и толстого монаха, сидящего верхом на пони, и стражников, и нищих, и домашних хозяек, и уличных девок. Старик-пастух гнал небольшое стадо овец, следя за тем, чтобы они не разбежались. «Должно быть сегодня базарный день», — подумал Том. Когда повозка поравнялась со стадом, одна из овец шмыгнула в открытую дверь, а за нею стремились и остальные овцы, блеясь из перепугу, опрокидывая столы, скамейки и кувшины с пивом. Земля под ногами представляла собой сплошное месиво грязи и нечистот. Том глянул на стекавшие с крыш струи воды и прикинул на глаз ширину сточной канавы. Было ясно, что на эту улицу попадает вода с крыш почти всех домов доброй половины города. В сильный ливень здесь понадобится лодка, чтобы переправиться на другую сторону. По мере приближения к замку улицы становились шире. Дома уже были каменные, и некоторые требовали небольшого ремонта. Они принадлежали ремесленникам и купцам, и на первом этаже располагались мастерские и склады, а наверху жилые помещения. Разглядывая товары, выставленные на продажу, Том прикинул, что дела в городе идут хорошо. Ножи или кувшины нужны каждому, но только зажиточные люди станут покупать шали с вышивкой, разукрашенные пояса и серебряные пряжки. Перед самым замком погонщик повернул быков направо. Том и его семья шли следом. Дорога описала четверть круга вдоль крепостного вала. Они вошли в ворота, оставив позади суматоху города, и окунулись в водоворот лихорадочной, но строго упорядоченной суеты большой строительной площадки. Огороженная стеной площадка занимала почти четвертую часть городской территории, на северо-западе. Том постоял с минуту, соображая. Вид стройки, ее звуки и запахи будоражили его, словно солнечный день. Навстречу им попались две пустые телеги. В сарайчиках, прилепившихся к церковной стене, можно было видеть каменотесов, которые железными резцами и деревянными молотками обрабатывали каменные блоки, превращавшиеся в плинтуса, колонны, капители, столбы, контрфорсы, арки, подоконники, бельведеры, перила. Посредине двора, довольно далеко от других построек, стояла кузница. Сквозь открытую дверь полыхало раздуваемое пламя, слышался лязг молота, ударяющего на наковальню. Это кузнец мастерил для каменотесов инструменты взамен пришедших в негодность старых. Обычному взгляду происходящее представлялось хаосом. Том уже виделся большой и сложный механизм, которым ему так хотелось управлять. Он знал, что занят здесь каждый, и мог точно сказать, на какой стадии находится работа. Они возводили восточный фасад. Шла работа по возведению строительных лесов на высоту 25-30 футов. Укрывшись на паперти, каменщики ждали, когда утихнет дождь, а их работники сновали туда-сюда по лестницам с камнями на плечах. Еще выше, на деревянном каркасе крыши, словно пауки, ползающие по гигантской деревянной паутине, копошились мастера-кровельщики. Они приколачивали свинцовые листы, устанавливали водосточные трубы и желоба. Том с сожалением отметил, что строительство собора подходит к концу. Если ему и дадут здесь работу, едва ли она продлится больше 2 лет. Слишком короткий срок, чтобы подняться до положения мастера, а уж тем более старшего строителя. Тем не менее, он согласится на любую работу, если предложат. Зима на носу. Они смогли бы протянуть до весны, если бы свинью не украли. А теперь без работы никак. Вслед за телегой они пересекли двор и остановились возле сваленных кучу камней. Быки с облегчением опустили головы в корыто с водой. Погонщик окликнул проходившего мимо каменщика. «Где старший строитель?» «В замке», — ответил каменщик. Погонщик кивнул и повернулся к Тому. «Думаю, ты найдешь его в епископском дворце». «Спасибо». «Тебе спасибо». Тома с ним и Агнес с детьми побрели прочь. Узенькими улочками, пробиваясь сквозь толпу, они снова дошли до замка. Его окружал еще один ров и гигантский земляной вал. К воротам вел подъемный мост. В В караулке, уставившись на дождь, сидел на лавке толстый стражник в кожаной тунике с мечом у пояса. К нему Том и обратился. «День добрый. Я Том, строитель. Хотел бы повидать Джона из Шефсбери». «У епископа», — равнодушно ответил стражник. Они вошли. Как большинство других замков, этот представлял собой смешение разных построек за земляным валом. Внутренний двор был шириной ярдов 100. Напротив ворот в дальнем конце двора громоздилась башня, последний оплот в случае нападения, поднимавшаяся столь высоко, что с нее можно было вести наблюдение. Слева они увидели скопище невысоких строений, в основном деревянных, конюшню, кухню, пекарню, склады. Посередине был колодец. Справа, в северной части замка, высилось большое двухэтажное каменное здание, скорее всего, дворец. Оно было выдержано в том же стиле, что и новый собор, с закругленными сверху окнами и дверьми. В самом деле, дворец явно был новым. С одной стороны, на углу еще возились каменщики, достраивая башню. Несмотря на дождь, во дворе было полно людей, входивших и выходивших, торопившихся из одной постройки в другую. Стражники, священники, купцы, строительные рабочие, дворцовые слуги. Все двери дворца были распахнуты настежь. Том не знал, как поступить. Если старший строитель сейчас у епископа, очевидно, не следует им мешать. С другой стороны, епископ не король, а Том свободный человек, каменщик, занимающийся нужным делом, а не раболевствующий смерть со своей жалобой. Решив быть понастойчивей, он оставил Агнес с Мартой и прихватил с собой Альфреда, неся грязь, направился к ближайшей двери дворца. Они очутились в небольшой часовне со сводчатым потолком и окошком над алтарем в дальнем конце. Возле входа на высокой скамье сидел священник и что-то быстро писал на пергаменте. Он поднял глаза. «Где я могу найти мастера Джона?» — быстро спросил Том. «В резнице», — ответил священник, кивнув на дверь в боковой стене. Том не стал спрашивать, можно ли видеть мастера. Он знал, если сделать вид, будто тебя давно ждут, то не придется напрасно терять время. Он широким шагом пересек часовенку и вошел в резницу. Это был небольшой квадратный зал, освещавшийся множеством свечей. На полу тонкий слой мелкого песка, идеально выровненного дощечкой. Двое находившихся в зале мельком глянули на Тома и вновь сосредоточили свое внимание на песке. Епископ, морщинистый старик с блестящими черными глазами, что-то чертил, заточенной на конце палочкой. Старший строитель в кожаном фартуке терпеливо за ним наблюдал со скептическим выражением лица. Том взволнованно ждал. Он должен произвести хорошее впечатление, быть учтивым, но не лебезить, чтобы они видели. Он не выскочка и действительно знает свое дело. Из собственного опыта Том усвоил, что любой мастер хочет, чтобы у него в подчинении находились послушные и в то же время опытные работники. Епископ Роджер делал набросок двухэтажного дома с большими окнами, выходящими на три стороны. Он чертил уверенно, линии получались ровные, а прямые углы правильными. Он нарисовал общий план и вид сбоку. Тому стало ясно, что построить такое здание не удастся никогда. «Вот», — сказал епископ, закончив. «Ну так что?» — Джон обернулся к Тому. Том, сделав вид, будто решил, что Джон спрашивает его мнение, ответил. «Окна крипты не должны быть такими большими». Епископ с раздражением посмотрел на него. «Это писарская, а не крипта. Все равно не выдержит». «А он прав», — сказал Джон. «Но потребуется много света, чтобы писать». Джон пожал плечами и посмотрел на Тома. «Ты кто?» «Меня зовут Том. Я каменщик». «Об этом я догадался. Что тебя сюда привело?» «Ищу работу». Том затаил дыхание. Не раздумывая, Джон покачал головой. «У меня нет для тебя работы». Сердце Тома оборвалось. Он уже было развернулся, слегка задержавшись, чтобы услышать причину отказа. «Мы строим уже 10 лет», — продолжал Джон. «Большинство строителей обзавелись домами в этом городе. Работа подходит к концу, и здесь у меня больше каменщиков, чем это необходимо». Том знал, что надежды нет, но все же спросил. «А дворец?» «Та же история», — сказал Джон. «Здесь я как раз использую тех, кто не задействован на строительстве собора. Если бы не дворец и другие замки епископа Роджера, я бы давно уже всех распустил». Том кивнул. Спокойным голосом, стараясь не выдать отчаяния, он спросил. «А не знаешь, есть ли еще где-нибудь работа?» «Год назад была стройка в монастыре Шефсбери. Может, еще не закончили. Это день пути отсюда». «Спасибо», — Том повернулся к выходу. «Сожалею», — проговорил Джон. «Человек ты, кажется, хороший». Том вышел, ничего не ответив. Он был подавлен. Слишком быстро он поверил в удачу. В том, что ему отказали, не было ничего необычного, но его так взволновала возможность снова работать на строительстве собора. Теперь, должно быть, ему придется строить унылые крепостные стены или уродливый дом какому-нибудь ремесленнику. Идя обратно через двор к поджидавшим его Агнес и Марти, Том распрямил плечи. Он никогда не показывал ей, что огорчен. Том всегда делал вид, будто все в порядке, он все предусмотрел, и нет ничего страшного в том, что не оказалось работы здесь, потому что в другом городе она обязательно найдется. Он знал. Если Агнес заметит, как он огорчен, то непременно заставит его найти здесь заработок, чтобы, наконец, обжиться на одном месте. А этого он не хотел, пока не сыщется город, где собираются строить собор. «Для меня здесь нет работы», — сказал он. «Пойдем дальше». Вид у нее был унылый. «Сам подумай. На строительстве собора и дворца можно найти место еще для одного каменщика». «Оба здания почти закончены», — объяснил Том. «Людей у них больше, чем требуется». Семейство Тома прошло по подъемному мосту и вновь оказалось на запруженных народом улицах. Они вошли в Солсбери через восточные ворота, а покинуть его намеревались через западные. Именно в этом направлении находился Шефсбери. Том повернул направо на улицы, где они еще не бывали. И вдруг остановился перед каменным домом, нуждавшимся в основательном ремонте. Когда его строили, должно быть, использовали слишком слабый раствор, и теперь он крошился и осыпался. Мороз, проникая через дыры, разрушал каменную кладку. Если в таком состоянии оставить дом еще на одну зиму, к весне разрушения могут быть очень серьезными. Том решил сказать об этом хозяину. Вход в дом располагался в широкой арке. Деревянная дверь была распахнута, а прямо у входа сидел ремесленник с молотком в правой и резцом в левой руке. Он вырезал замысловатый орнамент на деревянном седле, надетом на стоящую перед ним скамейку. В глубине Том разглядел деревянные кожаные заготовки и мальчика с метлой. «Добрый день, мастер», — заговорил Том. Сидельщик, оценивающе, посмотрел на него и, очевидно, решив, что Том относится к той категории людей, которые, если понадобится, сами сделают седло, сухо кивнул. «Я строитель», — продолжал Том. «Вижу, тебе нужна моя помощь». «Это почему?» «Раствор крошится, камни потрескались. Твой дом может не простоять следующую зиму». Сидельщик покачал головой. «В этом городе полно каменщиков. С какой стати я стану нанимать незнакомца?» «Ну что ж», — Том повернул прочь, — «Бог с тобой». «Со мной, ну, конечно», — пробурчал сидельщик. «Чурбан неотесанный», — ворчала Агнес, шагая рядом с Томом. Улица привела их к рынку. Здесь, на небольшой грязной площади, крестьяне из окрестных сел выменивали скромные излишки продуктов — мясо или муку, молоко или яйца — на товары ремесленников и купцов — кувшины, лемеха, веревки, соль. Обычно рынок представлял собой довольно шумное и пестрое зрелище. Добропорядочные торговцы, крикливые лавочники, дешевое лакомство для ребятишек, песни менестрелей или выступления акробатов, потаскухи, калека-солдат с россказнями о пустынях Востока и неистовых ордах сарацинов. Те, кто сделал выгодные покупки, редко могли устоять перед искушением спустить последние деньги на стаканчик крепкого пива, так что к полудню шум заметно усиливался. Некоторые проигрывались кости и затевали потасовки. Но сегодня, в холодный дождливый день, когда излишки урожая уже были распроданы, рынок не был таким шумным. Промокшие крестьяне без лишних слов покупали у озябших лавочников необходимые товары, и каждый желал поскорее вернуться домой, к жаркому очагу. Том и его семья пробирались сквозь угрюмую толпу, не обращая внимания на монотонные призывы колбасников и точильщиков. Они прошли уже через весь рынок, когда Том увидел свою свинью. Он так удивился, что поначалу не поверил своим глазам. «Том, смотри!» — зашипела Агнес, и он понял, что она тоже узнала свинью. Сомнений быть не могло. Он знал свинью не хуже собственных детей, и теперь ее тащил красномордый, пузатый детина, который явно мог есть столько мяса, сколько хотел, и даже больше. Должно быть, мясник. Том и Агнес так и застыли на месте, уставившись на него, и поскольку они стояли прямо на дороге, он просто не мог их не заметить. «Ну, чего вам?» — нетерпеливо сказал толстяк, несколько обескураженный их удивленными взглядами. «Это наша свинья», — первая опомнилась Агнес. «Да-да, именно так», — спокойно подтвердил Том. На мгновение глаза мясника воровато забегали, и Тому стало ясно, что он знал, что свинья крадены. «Я только что заплатил за нее 50 пенсов, и теперь она моя». «Ты заплатил так дешево, потому что свинья ворованная. У кого ты ее купил?» «У крестьянина». «Ты его знаешь?» «Нет». «Слушайте, я городской мясник и не могу заставлять каждого, кто продает мне корову или свинью, приводить с собой 12 свидетелей, чтобы те подтвердили, что скотина принадлежит ему. Мясник попытался было обойти их, но Том схватил его за руку. Тот начал было злиться, но затем прикинул, что если ввяжется в драку, свинью придется выпустить, а кто-нибудь из членов семьи Тома ее подхватит, и тогда уже ему придется доказывать свое право собственности. Поэтому, подавив себе гнев, он сказал: «Вы меня обвиняете? Что ж, пойдем к шерифу». Том быстро смекнул, что доказательств у него нет, и отпустил мясника. «Как он выглядит, тот человек, что продал тебе мою свинью?» «Как все», — уклончиво ответил толстяк. «Он чем-нибудь прикрывал рот?» «Теперь припоминаю, кажется, да». «Это разбойник, скрывающий свои отрезанные губы», — с горечью проговорил Том. «Об этом, как видно, ты не подумал». «Он дождь-то как лещет», — возразил мясник. «Все кутаются, как могут». «Ты мне скажи, ты давно его видел?» «Да вот только что». «А куда он направился?» «Наверное, выпить». «Спустить мои денежки», — мрачно сказал Том. «Давай, ступай себе. Когда-нибудь и тебя ограбят. Вот тогда ты пожалеешь, что находятся люди, которые покупают ворованное». Мясник, зло глядя на Тома, колебался, словно хотел возразить, но, передумав, пошел своей дорогой. «Ты почему его отпустил?» — заговорила Агнес. «Потому что его знают все, а меня никто. Начни я драться, меня бы еще и осудили. Что, на заднице у свиньи написано мое имя? Кто скажет, чья это свинья?» «Но все наши сбережения!» «Мы еще можем вернуть наши деньги. Заткнись и дай мне подумать», — потерял терпение Том. Ссора с мясником разозлила его, теперь он выплеснул свое раздражение на Агнес. «Где-то в этом городе сидит человек с отрезанными губами и 50 серебряными монетами в кармане. Единственное, что нам осталось, — найти его и отобрать деньги». «Правильно», — решительно согласилась Агнес. «Возвращайся той же дорогой к собору, а я подойду с другой стороны. Затем мы вернемся по соседней улице и так далее. Возможно, он где-то выпивает. Увидишь, пошли за мной Марту, а сама не упускай его из виду. Альфред будет со мной. Постарайся, чтобы разбойник тебя не заметил». «Не волнуйся», — мрачно сказала Агнес. «Мне нужны эти деньги, чтобы кормить детей». Том взял ее за руку и улыбнулся. «Ты просто львица, Агнес». Она посмотрела ему в глаза, неожиданно поднялась на цыпочки и поцеловала в губы, быстро, но крепко. Потом повернулась и, держа за руку Марту, пошла через базарную площадь. Том озабоченным взглядом проводил свою бесстрашную жену и вместе с Альфредом двинулся в противоположном направлении. Похоже, вор чувствовал себя в полной безопасности, потому что, когда украл свинью, Том направлялся в Винчестер, а разбойник отправился в другую сторону, в Солсбери. Но Том изменил свои планы после того, как Эллен рассказала ему, что в Солсбери перестраивают собор, и неожиданно их дорожки пересеклись. Однако вор продолжал думать, что больше никогда не увидит Тома, и это давало последнему возможность захватить его врасплох. Том медленно брел по грязной улице, словно ненароком заглядывая в открытые двери. Он старался не обращать на себя внимания окружающих, так как вся эта затея могла кончиться жестокой потасовкой. Ему не хотелось, чтобы люди запомнили высокого каменщика, высматривавшего что-то в их городе. Большинство домов представляли собой лачуги из дерева, глины и соломы с очагом посередине и убогой обстановкой. Пивное — это были бочка и несколько скамеек. У публичной девки кровать за занавеской, а там, где шла игра в кости, большой стол со скамьями. Какая-то девица с красными намалеванными губами продемонстрировала ему свои голые груди. Том покачал головой и поспешил прочь. По правде сказать, втайне ему хотелось сделать это с незнакомой женщиной среди бела дня за деньги, но ни разу в жизни он этого не испробовал. Он снова подумал о Эллен. В ней тоже чувствовалось что-то влекущее. Она была очень привлекательна, но эти глубоко посаженные, взыскующие глаза пугали. Приглашение уличной девки немного смутило Тома, но чары Эллен еще не стерлись в его памяти, и внезапно он испытал дурацкое желание умчаться в лес, найти ее и подмять. До собора он добрался, так и не встретив вора. Мастера стучали молотками, прибивая свинцовые листы к деревянному каркасу крыши над центральной частью здания. Крыть крыши боковых нефов еще не начали, и можно было разглядеть опорные полуарки, которые соединяли наружную стену со стеной главного нефа. Он указал на них Альфреду. «Без этих подпорок стены нефа разойдутся под тяжестью каменных сводов», — объяснил Том. «Видишь, как полуарки установлены на контрфорсы бокового нефа? Они еще соединены с внутренней сводчатой галереей. А окна боковых нефов составляют одну линию с арками галереи. Несущие линии соединяются с несущими, а второстепенные — с второстепенными». Альфред выглядел хмурым и равнодушным. Том вздохнул. Он увидел подходившую с противоположной стороны Агнес, и его мысли вернулись на землю. Капюшон скрывал лицо, но Том сразу узнал ее волевой подбородок и уверенную походку. Плечистые работники расступались, давая ей пройти. Том подумал, что если бы Агнес столкнулась с разбойником и завязалась драка, она бы ему не уступила. «Видел его?» «Нет». «Похоже, ты тоже не видел». Тома не оставляла надежды, что вор все еще в городе. Едва ли он уйдет, не потратив хотя бы часть денег. В лесу они не нужны. Об этом же думала и Агнес. «Он где-то здесь. Надо продолжать искать. Пойдем назад по разным улицам и встретимся на площади». Том и Альфред снова месили грязь, пройдя через ворота. Одежда промокла, и у Тома мелькнула мысль пропустить стаканчик пива и похлебать мясного бульона где-нибудь у очага. Но он тут же вспомнил, сколько пришлось работать, чтобы купить свинью, и вновь перед глазами встал человек с отрезанными губами, заносящий дубину над невинной головкой Марты, и гнев придал ему сил. Тщательно вести поиски было трудно из-за беспорядочного расположения улиц. Они петляли, словно пытаясь догнать убегавшие от них домишки. Единственной прямой дорогой была та, что вела от восточных ворот к подъемному мосту замка. Первым делом Том прошелся вдоль крепостной стены, потом переместился на окраину, где стояли самые жалкие лачуги и располагались самые шумные пивные, в которых промышляли самые старые потаскухи. Выше на холме стояли дома богатых, и сюда, к городским стенам, дождем смывало от них все нечистоты. Нечто подобное происходило и с людьми. Ведь именно здесь было особенно много калек и нищих, голодных детей, избитых женщин и беспробудных пьяниц. Но человека без губ нигде не было видно. Дважды Тому показалось, что он его видит, но, присмотревшись получше, он убеждался, что лица этих людей не имели изъянов. Том прекратил поиски и вернулся к рынку, где его нетерпеливо ждала Агнес на взводе с горящими глазами. «Я нашла его!» Томом овладело смешанное чувство волнения и страха. «Где?» «Он пошел в харчевню у восточных ворот». «Веди меня туда». Они обогнули замок, добрались до подъемного моста, спустились вниз по прямой дороге к восточным воротам и свернули в лабиринт узеньких улочек, петлявших вдоль городских стен. Почти тут же Том увидел харчевню. Это был даже не дом, а покатая крыша на четырех столбах, прилепившаяся к городской стене. В глубине полыхал огонь, а над ним, медленно поворачиваясь на вертеле, жарился баран и булькала в котле вода. Был полдень, и в маленькую харчевню набилось полно народу, в основном мужчин. От запаха мяса у Тома заурчало в животе. Он окинул взглядом толпу, опасаясь, что пока они сюда добирались, разбойник мог уйти, но тут же его увидел. Безгубый сидел на скамье немного в стороне с ложкой в руке и хлебал жаркое, прикрывая шарфом рот. Том быстро отвернулся, чтобы разбойник его не увидел. Теперь нужно было решить, что делать. В Томе накопилось достаточно злости, чтобы свалить его и забрать кошелек. Но уйти ему не дадут, и тогда придется держать ответ, причем не перед толпой, а перед шерифом. Правда была на стороне Тома, а тот факт, что вор вне закона, означал, что никто не поручится за его честность. Том же был каменщик, уважаемый человек. Но для того, чтобы все это доказать, потребуется время, возможно, даже несколько недель, если вдруг окажется, что шериф находится в другом конце графства. А кроме того, если поднимется шум, Тома могут обвинить в нарушении порядка. Нет, разумнее будет разделаться с вором без свидетелей. Остаться в городе на ночь тот не сможет, ибо дома у него нет, а чтобы снять угол, нужно представить доказательство того, что ты человек достойный. А потому ему придется убраться в освояси, прежде чем городские ворота на ночь закроют. В Солсбери было двое ворот. «Скорее всего, он пойдет обратно той же дорогой, что и пришел», — сказал Том жене. «Я буду его поджидать за восточными воротами, а Альфред пусть наблюдает за западными. Ты оставайся в городе и следи за вором. Марту держи при себе, но смотри, чтобы он вас не заметил. Если понадобится что передать, пошлешь ее». «Хорошо», — без лишних слов согласилась Агнес. «А что делать, если он выйдет с моей стороны?» — взволнованно спросил Альфред. «Ничего», — твердо сказал Том. «Проследи, по какой дороге пойдет, и жди. Марта позовет меня, и мы его догоним». Поскольку Альфред, кажется, был разочарован, Том добавил. «Делай, что говорю. Я не хочу потерять сына, как потерял свинью». Альфред неохотно кивнул. «Давайте расходиться, пока он не заметил, как мы тут сговариваемся», — сказал Том, и, не оглядываясь, поспешил прочь. На Агнес можно было положиться, она все сделает как надо. Он дошел до восточных ворот и вышел из города, миновав хлипкий деревянный мост, на котором утром толкал повозку. Прямо перед ним, устремляясь к востоку, лежала дорога на Винчестер, такая ровная, что казалась длинной скатертью, постеленной через холмы и долины. Влево, изгибаясь дугой, поднималась в гору дорога на Портвей, по которой Том, да видно и вор, пришел в Солсбери. Наверняка и обратно по ней отправится. Том спустился с холма и, дойдя до перекрестка, повернул на Портвей, подыскивая место, где можно укрыться. Пройдя ярдов 200, так ничего и не нашел. Оглянувшись, он понял, что отсюда слишком далеко, и он не может различить лиц тех, кто оказывался на перекрестке, а значит, есть вероятность упустить вора, если тот вздумает пойти на Винчестер. Он еще раз огляделся. По обеим сторонам дороги были вырыты канавы, которые в сухую погоду могли послужить хорошим укрытием, но нынче в них бурлили потоки воды. Вдоль каждой канавы тянулся невысокий бугорок. На юге паслись на стерне коровы. Том заметил, когда одна из них прилегла на краю поля, что она почти скрылась за бугорком. Тяжело вздохнув, он вернулся немного назад, перепрыгнул через канаву и, пнув корову, отогнал ее прочь. Устроившись поудобнее, Том натянул капюшон и приготовился ждать, жалея, что, уходя из города, не догадался прихватить с собой немного хлеба. Ему было тревожно и немного боязно. Разбойник меньше его ростом, но проворен и жесток, судя по тому, как он напал на Марту и утащил свинью. Том боялся, что тот его покалечит, но еще больше боялся, что не сможет вернуть свои деньги. Он надеялся, что с Агнес и Мартой все в порядке. Агнес в состоянии постоять за себя. Но даже если разбойник ее заметит, что он сможет сделать? Только станет более осторожным, вот и все. Из своего укрытия Том видел башенки собора. Может, когда-нибудь доведется в него заглянуть. Интересно, какие опоры они применили в сводчатой галерее. Обычно сооружают широкие колонны, каждый служит основанием для расходящихся в разные стороны арок. Две на юг и север, соединяющие соседние колонны галереи, и одна на восток или запад, через боковой неф. Получалось некрасиво, ведь арка, опора у которой круглая колонна, выглядит несуразно. Вот когда Том станет строить свой храм, у него каждая опора будет представлять собой связку из нескольких колонн, заканчивающихся аркой. Логичное и элегантное решение. Он стал представлять себе, как украсить арки. Чаще всего для этого используют геометрические фигуры. Не требуется большого мастерства, чтобы вырезать зигзаги, ромбы, но Тому нравился орнамент из листвы, который смягчал и придавал жизни строгой размеренности каменных пропорций. Его мысли были заняты воображаемым собором, когда он заметил тоненькую фигурку и светлую головку Марты, которая пересекла мост и помчалась в припрыжку вниз. Она добежала до перекрестка и, подумав, свернула в правильном направлении. Наблюдая за дочкой, Том увидел, как она нахмурила бровки. Куда это он запропастился? А когда она поравнялась с укрытием, тихонько позвал: «Марта!» Она взвизгнула, но, увидев его, перепрыгнула через канаву и подбежала. «Мама прислала тебе вот это», — сказала она, вытаскивая из-за пазухи еще теплый пирог с мясом. «Клянусь богом, твоя мать достойная женщина!» — воскликнул Том, откусывая гигантский кусок. Пирог с начинкой из говядины и лука имел божественный вкус. Марта села на травку рядом с отцом и потерла нос, стараясь вспомнить, что ей было велено передать. Том не мог не умиляться, глядя на свою малышку. «Тот дядька, что украл нашу свинью, вышел из харчевни и встретил женщину с размалеванным лицом, и они пошли к ней домой, а мы ждали на улице». «Этот негодяй спускает наши деньги на потаскуху», — раздраженно подумал Том. «А потом?» «Он недолго пробыл в том доме, а когда вышел, завернул в пивную. Там и сидит. Пьет немного, зато играет в кости». «Надеюсь, выигрывает», — сказал Том мрачно. «Что еще?» «Все. Кушать хочешь? Я съела булочку». «Ты уже рассказала все это Альфреду?» «Нет еще. Я пойду к нему после тебя». «Скажи ему, чтобы постарался не промокнуть». «Постарался не промокнуть», — повторила она. «Мне это нужно сказать до или после того, как я расскажу о дядьке, укравшем свинью?» «После», — сказал Том и улыбнулся. «Ты умная девочка. Ну, беги». «Мне нравится эта игра», — засмеялась Марта. Она ему помахала, изящно перепрыгнула через канаву, сверкнув маленькими ножками, и побежала в город. Том смотрел ей вслед с любовью и гневом в сердце. Им с Агнес пришлось так много трудиться, чтобы заработать деньги детям на пропитание, теперь он готов был пойти даже на убийство, лишь бы вернуть то, что у них украли. Конечно, разбойник тоже способен на убийство, ведь разбойники вне закона, и к жестокости им не привыкать. Возможно, это будет уже не первый раз, когда Фарамонт Открытый Рот встретится лицом к лицу со своей жертвой, так что он, безусловно, опасен. Сумерки опустились удивительно рано, как это порой случается в пасмурные осенние дни. Том забеспокоился, что не узнает вора. С наступлением вечера движение к городу из него почти сошло на нет. Большинство деревенских жителей отправились в обратный путь, чтобы к ночи вернуться домой. В городе появились первые огоньки свечей и факелов. «А что, если он остался там на всю ночь?» — размышлял Том. «Может, в городе у него есть дружки, которые дадут ему приют, даже зная, что он разбойник?» И тут Том увидел человека, нижняя часть лица которого была замотана шарфом. Он шел по деревянному мосту, а с ним были еще двое. Тут Тома осенило, что вор мог явиться в Солсбери с сообщниками, лысым и тем в зеленом колпаке. Правда, в городе ни того, ни другого Том не видел, но вполне возможно, что, войдя в город, они разошлись, а, возвращаясь обратно, снова встретились. Проклятие! Едва ли он справится сразу с тремя. Однако, когда они подошли ближе, группа разделилась. И Том с облегчением понял, что те двое вовсе не спутники вора. Это были крестьяне, отец и сын, с темными, близко посаженными глазами и крючковатыми носами. Они направлялись в Портвей, а тот, что обмотался шарфом, следовал за ними. Когда разбойник приблизился, Том с сожалением отметил, что тот был абсолютно трезв. В этот же момент на мосту появились женщина и девочка, Агнес и Марта. Это встревожило Тома. Он не предполагал, что, когда встретит вора, они окажутся рядом. Однако иначе и быть не могло, ибо Том сам приказал Агнес следить за грабителем. По мере того, как они приближались, напряжение Тома росло. Он был таким большим и сильным, что при столкновении ему обычно все уступали, но разбойники — народ отчаянный, и трудно сказать, как все повернется, когда начнется драка. Двое крестьян прошли мимо. Они были в легком подпитии и беседовали о лошадях. В правой руке Том сжимал свой железный молоток. Он ненавидел воров, которые только на то и способны, что отнимать хлеб у порядочных людей. И он не станет испытывать угрызений совести, если двинет этого своим молотком. Приблизившись, разбойник, словно почуяв опасность, замедлил шаг. Том выждал, когда тот подойдет на расстояние 4-5 ярдов, слишком близко, чтобы убежать, и достаточно далеко, чтобы не было возможности проскочить вперед, перекатился через бугор и, перемахнув через канаву, загородил ему дорогу. Вор остановился, как вкопанный, вытаращил на Тома глаза. «Ты чего?» — с дрожью в голосе спросил он. «Не узнал меня», — подумал Том. «Вчера ты украл мою свинью, а сегодня продал ее мяснику». «Да я не...» «Не опирайся», — сказал Том. «Отдай мне деньги, которые получил за нее, я тебя не трону». На мгновение ему показалось, что вор именно это и собирался сделать, и, глядя, как тот колеблется, он почувствовал, что напряжение спадает. Но разбойник вдруг резко повернулся и бросился прочь, прямо на Агнес. Он не успел разогнаться для того, чтобы сбить ее с ног, она была не из тех женщин, кого легко повалить, так что некоторое время они стояли друг против друга, переступая то вправо, то влево, словом, в неуклюжем танце. Наконец, поняв, что она нарочно преграждает ему путь, вор оттолкнул ее и попытался прошмыгнуть мимо, но Агнес выставила вперед ногу, он споткнулся, и оба свалились на землю. С бешено колотящимся сердцем Том метнулся на помощь. Грабитель, упираясь коленом в спину Агнес, уже вставал. Том схватил его за шиворот, грубо тряхнул, и прежде чем тот сумел обрести равновесие, швырнул в канаву. Агнес поднялась на ноги. К ней подбежала Марта. «Все в порядке?» — быстро спросил Том. «Ага», — кивнула жена. Двое крестьян, остановившись, наблюдали за сценой, не понимая, что происходит. Вор стал выбираться из канавы. «Он разбойник!» — крикнула Агнес крестьянам, чтобы убедить их не вмешиваться. «Он украл нашу свинью!» Те ничего не ответили, но продолжали стоять и смотреть, что же будет дальше. «Верни мои деньги, и можешь проваливать на все четыре стороны!» — снова сказал Том. Вор выбрался из канавы и быстро, словно крыса, рванулся к Тому с ножом в руке. Агнес завизжала, Том уклонился. Нож блеснул прямо перед его глазами, и он почувствовал, как скулу пронзила боль. Том отступил на шаг, и когда снова сверкнул лезвие, взмахнул молотком. Разбойник отскочил, и нож и молоток, не встретив преграды, со свистом рассекли сырой вечерний воздух. Несколько мгновений они неподвижно стояли, глядя друг другу в глаза и тяжело дыша. Том чувствовал острую боль в щеке. Теперь он осознал, что они равные противники, ибо хотя Том и крупнее, но у вора нож — оружие более грозное, чем молоток каменщика. Холодок пробежал по спине, когда он понял, что может сейчас умереть. Внезапно он почувствовал, что не может вдохнуть. Краем глаза он заметил какое-то внезапное движение. Вор тоже его заметил и метнул взгляд на Агнес, быстро пригнулся, уворачиваясь от брошенного ею камня. Действуя с быстротой человека, охваченного страхом за собственную жизнь, Том замахнулся, намереваясь обрушить молоток на опущенную голову разбойника. Но вор снова распрямился, и удар пришелся по лбу, в том месте, где проходит линия волос. Разбойник зашатался, но не упал. Том ударил еще. На этот раз у него было достаточно времени, чтобы как следует приладиться, пока оглушенный вор приходил в себя. Опуская со всего маха молоток, Том подумал о Марте, вложил в удар всю свою силу, и вор упал на землю, как сломанная кукла. Том и сам был серьезно ранен, так что облегчения он не почувствовал. Опустившись на колени рядом с вором, он стал обшаривать его одежду. «Где кошелек? Где кошелек, черт побери?» Переворачивать обмякшее тело было трудно. Наконец Том уложил его на спину и распахнул плащ. К поясу был подвешен большой кожаный кошелек. Том его расстегнул. Внутри находился мягкий шерстяной мешочек на веревке. Том его вытащил. «Он был пуст!» «Ничего нет!» — воскликнул Том. «Значит, есть еще кошелек!» Он вытянул из-под бесчувственного тела плащ и тщательно его обыскал, но потайных карманов не обнаружил. Тогда он стянул ботинки, и в них ничего не оказалось. Снял с пояса нож, отрезал подметки. Ничего. Теряя терпение, он просунул нож за ворот шерстяной туники разбойника и одним движением распорол ее до талии в надежде найти спрятанный пояс с деньгами. Увы. Тело вора лежало в грязи посреди дороги, раздетый, если не считать чулок. Двое крестьян таращились на Тома, словно он сошел с ума. «У него нет денег!» — сказал Том вне себя от бешенства. «Должно быть, все спустил в кости!» — с горечью произнесла Агнес. «Надеюсь, он уже горит в аду!» Агнес опустилась на колени и приложила руку к груди разбойника. «Ну да, он именно там. Ты его убил!» 4. К Рождеству им нечего стало есть. Зима пришла рано и упорно добивала их неотвратимым холодом, как стесывает долото неподатливый камень. На деревьях еще висели яблоки, когда первый снег припорошил поля. Вначале люди говорили, что это похолодание ненадолго, но они ошиблись. Крестьяне, припозднившиеся с осенней пахоты, ломали плуги в окаменевшей земле. В деревнях спешили резать свиней и солить на зиму мясо, а богатые помещики забивали скотину, потому что зимние пастбища не могли прокормить такое поголовье. Но бесконечные морозы побили траву, и среди оставшихся животных начался падеж. Когда опускались сумерки, в деревне стали наведываться волки, которые хватали тощих кур и ослабевших от голода детей. С наступлением холодов строительные работы повсеместно прекратили до весны, а только что возделанные стены спешно укрыли от морозов соломой и навозом, ибо раствор в них еще не успел просохнуть, и замерзни он, могли пойти трещины. Никаких работ с раствором больше не проводилось. Некоторых каменщиков нанимали на одно лето, и теперь они возвращались в родные деревни, где их знали не как каменщиков, а как мастеров на все руки, и где всю зиму они занимались изготовлением плугов, седел, сбруй, лопат, дверей и многого другого, что требовало умения держать в руках молоток, пилу или долото. Другие перебрались в окружавшие строительные площадки мастерские, и все светлое время дня проводили, вырезая каменные блоки замысловатой формы. Но так как зима выдалась ранняя, работа продвигалась слишком быстро. От того, что крестьяне голодали, у епископов и лордов денег было меньше, нежели они рассчитывали, так что к исходу зимы некоторых каменщиков пришлось уволить. Из Солсбери Том со своей семьей отправился в Шрезбери, оттуда в Шорнборн, Уэльс, Бат, Бристоль, Клусестер, Оксфорд, Уоллингфорд и Виндзор. Везде в мастерских горел огонь, церковные дворы и стены замков были наполнены звоном железа, ударяющегося о камень, а мастера, надев на свои умелые руки митенки, изготовляли маленькие точные модели будущих арок и сводов. Некоторые были нетерпеливы, грубы и невоспитаны, другие печально смотрели на исхудавших детей Тома и его беременную жену, разговаривали ласково и сочувственно, но все говорили одно и то же — «Здесь для тебя работы нет». Когда могли, они пользовались гостеприимством монастырей, в которых путники всегда получали еду и место для ночлега, но лишь на одну ночь. Порой в зарослях ежевики им удавалось отыскать спелые ягоды, и они, словно птицы, не отходили от них, пока все не подъедали. В лесу Агнес разводила костер и варила в котелке кашу. Но чаще всего им приходилось покупать у булочника хлеб, а у торговца рыбой селедку или есть в трактирах и харчевнях. А это было гораздо дороже, чем самим готовить пищу. И их деньги неумолимо таяли. Марта от природы была худышкой, теперь же от нее остались кожа да кости. Альфред все продолжал расти, словно сорняк на скудной почве, и сделался худ и долговяз. Агнес ела очень немного, но младенец, росший в ее чреве, был настоящим обжорой, и Том видел, что она постоянно страдала от голода. Время от времени Том заставлял ее съесть побольше, ее железная воля подчинялась общей воле мужа и нерожденного малыша. Но она не пополнела и не порозовела, как это случалось в предыдущей беременности, а напротив, несмотря на раздувшийся живот, выглядела изможденной, будто опухший с голоду ребенок. Выйдя из Солсбери, они отправились кружным путем, и, пройдя 3/4 огромного круга, к концу года снова очутились в бескрайнем лесу, что раскинулся от Виндзора до Саутгемптона. Теперь они брели в Винчестер. Том продал инструменты, все, за исключением нескольких пенни, было потрачено, и теперь, если бы нашлась работа, ему пришлось бы занимать у кого-нибудь орудие труда или деньги на их приобретение. Он не знал, что станет делать, если и в Винчестере работы не найдет. В родном городе Тома жили его братья, но это далеко на севере. Дорога займет несколько недель, и все они перемрут с голоду, прежде чем туда доберутся. Агнес была единственным ребенком в семье, но ее родители уже умерли. В деревне зимой никакой работы быть не могло. Возможно, ей удастся заработать несколько пенни, нанявшись судомойкой в богатый дом, но дальше Винчестера она идти не сможет. Приближалось время родин. До Винчестера оставалось еще 3 дня пути, они были ужасно голодны. Ежевика закончилась, монастыря поблизости не было, а в котелке, который несла за спиной Агнес, не осталось и горсточки овса. Предыдущую ночь они отдали нож за ломоть ржаного хлеба, 4 миски жидкого бульона, в котором не было ни кусочка мяса, и местечко у огня в крестьянской лачуге. С тех пор они не встретили ни одной деревни. Но к вечеру Том увидал дымок, поднимавшийся над деревьями, и не обнаружили сторожку, в которой отшельником жил лесник из королевской лесной охраны. В обмен на топорик Тома он дал им мешок репы. Они прошли всего 3 мили, когда Агнес сказала, что слишком устала и дальше идти не может. Для Тома это было неожиданностью. За все годы их совместной жизни он ни разу не слышал, чтобы жена жаловалась на усталость. Она присела под старым каштаном, росшим у дороги. Давно отслужившей свой срок деревянной лопатой, которая только потому у них и осталась, что никто не захотел ее купить, Том выкопал для костра небольшую ямку. Дети принесли хворост, он разжег огонь и отправился на поиски ручья. Вернувшись с котелком, полным ледяной воды, Том установил его над костром. Агнес порезала несколько репок. Марта собрала упавшие из дерева каштаны, и мать показала ей, как следует их чистить и толочь в муку, которую можно добавить в похлебку. Том послал Альфреда за дровами, а сам, вооружившись палкой, принялся ворошить опавшую листву в надежде наткнуться на ежа, пребывающего в зимней спячке, или подбить белку, чтобы сварить из них бульон. Но поиски успехом не увенчались. Он сел рядом с Агнес. Темнело, в котелке булькала похлебка. «А соли у нас не осталось?» — спросил Том. Жена покачала головой. «Уже несколько недель ты ешь кашу без соли», — ответила она. «Не заметил?» «Нет». «Да, голод — лучшая приправа. Но этого у нас хоть отбавляй». Внезапно Том почувствовал, что ужасно устал. Неудача и разочарование последних 4 месяцев придавили его, словно непосильная ноша, и не было сил сохранять далее присутствие духа. «В чем же причина наших несчастий, Агнес?» — сказал он голосом, полным отчаяния. «Во всем», — отозвалась она. «Прошлой зимой у тебя не было работы. Весной ты ее получил, но дочка графа отказала своему жениху, и лорд Уильям прекратил строительство дома. Мы решили остаться в деревне и поработать на уборке урожая. Это была наша ошибка». «Наверняка летом было бы проще найти работу на стройке», — согласился Том. «Да еще зима наступила слишком рано. Но все это мы как-нибудь пережили, если бы у нас не украли свинью». Том утомленно кивнул. «Единственное утешение — это знать, что проклятому вору придется теперь испытать все муки ада». «Надеюсь». «Ты не уверена?» «Даже священникам известно не так много, как им бы хотелось. Вспомни моего отца». Том отлично помнил. Одна стена приходской церкви отца Агнес разрушилась, и его наняли, чтобы ее перестроить. Священникам не разрешалось жениться, а у этого была экономка, а у экономки — дочка, и ни для кого в деревне не было тайны, что священник — отец девочки. Красавицей Агнес не назовешь, зато на щеках пылал румянец, а энергии в ней было через край. Порой она разговаривала с Томом, пока тот работал, и случалось, налетевший ветер прижимал к ней ткань легкого платьица. И Том мог рассмотреть все изгибы ее тела, даже пупок, почти так же ясно, как если бы она была раздетой. Однажды ночью она вошла в крохотную хижину, где он спал, прижала к его губам руку, призывая хранить молчание, и стянула с себя платье, чтобы он мог полюбоваться ее наготой в лунном свете. Тогда он обнял ее крепкое юное тело, и они предались любви. «Мы оба были невинны», — произнес он вслух. Агнес знала, о чем он думает. Она улыбнулась, а потом лицо ее вновь сделалось печальным, и она сказала. «Кажется, это было так давно». «Мы уже можем есть?» — подала голос Марта. От запаха похлебки у Тома заурчало в животе. Он окунул свою миску в котелок и зачерпнул несколько кусочков репы, плававших в жиденькой кашице. Обратной стороной лезвия надавил на один. Репа была еще сырая, но Том решил больше не ждать. Он протянул по полной миске детям и жене. Агнес выглядела задумчивой и опустошенной. Она подула на похлебку и поднесла миску к губам. Дети мгновенно расправились со своими порциями и попросили добавки. Том снял с огня котелок, прихватив его, чтобы не обжечь руку, полой плаща, и вылил остатки в миске Альфреда и Марты. Когда он снова сел рядом с Агнес, она спросила: «А как же ты?» «Я поем завтра». Она была слишком утомлена, чтобы возразить. Том и Альфред подбросили поленья в костер и принесли еще дров, чтобы хватило на ночь. Закутавшись в плащи, они улеглись на опавшую листву. Том спал чутко, и когда Агнес застонала, моментально проснулся. «Ты чего?» — прошептал Том. Она снова застонала. Минуту спустя, продолжая лежать с закрытыми глазами, сильно побледнев, она сказала: «Дитё подходит». Сердце Тома остановилось. «Нет, только не здесь», — заклинал он, — «только не на замерзшей земле, только не в лесу». «Но ведь еще не пора». «Да, прежде времени». Том старался говорить спокойно. «Воды уже отошли?» «Вскоре, после того, как мы вышли от лесника», — тяжело дыша произнесла Агнес, открывая глаза. Том вспомнил, как она вдруг скрылась в кустах, будто по нужде. «А схватки?» «Тогда и начались». «Даже виду не подала. Это так на нее похоже». Проснулись Альфред и Марта. «Что случилось?» — спросил Альфред. «Ребеночек рождается», — отозвался Том. Марта расплакалась. Том нахмурился. «Сможешь дойти обратно до сторожки?» — спросил он, обращаясь к Агнес. «Там, по крайней мере, у них будет крыша над головой и солома, чтобы лечь и хоть какая-то помощь». Агнес покачала головой. «Дитё уже опустилось». «Тогда потерпи. Скоро все закончится». Они были в самой глухой части леса. С утра им не встретилось ни одной деревни. Если верить леснику, до ближайшего жилья они могут добраться лишь к завтрашнему вечеру. Это означало, что найти повивальную бабку им не удастся, и принимать ребенка Тому придется самому, на морозе. А дети будут ему помогать. Если что-то пойдет не так, у него нет ни знаний, ни лекарств. «Это я во всем виноват», — проклинал себя Том. «Я сделал ей ребенка. Я довел ее до нищеты. Она доверилась мне, и вот теперь рожает зимой под открытым небом». Он всегда презирал мужчин, которые делали детей, а потом обрекали их на голод, и сейчас он был ничем не лучше их. Его обжигал стыд. «Я так устала», — сказал Агнес. «Боюсь, я не смогу родить этого малыша на свет Божий. Мне бы отдохнуть». Ее лицо, покрытое испариной, блестело в неверном свете костра. Том понял, что должен взять себя в руки. Он обязан поддержать Агнес, придать ей сил. «Я помогу тебе», — сказал он. В том, что должно было произойти, не было ничего загадочного или сложного. Ему уже доводилось видеть, как рождаются дети. Обычно роженице помогали женщины. И это естественно, ведь они знают, как чувствует себя мать. Но если надо, эту работу может проделать и мужчина. Прежде всего, нужно устроить ее поудобнее, затем выяснить, близко ли дитя, затем приготовить все необходимое и, наконец, успокоить и подбодрить жену. «Ну как ты?» — спросил он Агнес. «Холодно». «Подвинься поближе к огню», — сказал Том. Он снял плащ и расстелил его в ярде от костра. Агнес попыталась встать. Том легко подхватил ее и бережно опустил на приготовленное место. Он встал возле нее на колени. Шерстяная туника, поверх которой она носила плащ, застегивалась спереди на пуговице по всей длине. Он расстегнул две и просунул руку. Агнес судорожно вздохнула. «Больно?» — обеспокоенно спросил Том. «Нет», — слабая улыбка тронула губы Агнес. «У тебя руки холодные». Он ощутил округлость ее живота, который как будто стал выше и более заостренным по сравнению с прошлой ночью, когда они вместе спали на полу крестьянской лачуги. Он слегка надавил на живот и почувствовал контуры еще нерожденного ребенка. Том нащупал начало плода прямо под пупком Агнесы, но никак не мог найти окончание. «Попка есть, а головы нет». «Это потому, что он уже выходит», — сказала жена. Он укрыл Агнес плащом, подоткнув его со всех сторон. Теперь нужно было быстро все приготовить. Он глянул на детей. Марта хлюпала носом, Альфред испуганно наблюдал за происходящим. «Хорошо бы поручить им что-нибудь». «Альфред, возьми котелок и сходи к ручью. Помой его как следует и принеси свежей воды. Марта, нарви тростника и сплети мне пару веревок такой длины, чтобы можно было сделать петли. Быстро! К утру у вас будет братик или сестренка». Они убежали. Том вытащил нож и кусочек точильного камня и принялся точить лезвие. Агнес снова застонала. Том положил нож и взял ее за руку. Он также сидел с ней, когда рождались другие дети. Альфред, затем Матильда, прожившая только 2 года, потом Марта, и, наконец, ребенок, родившийся мертвым, мальчик, которого Том собирался назвать Гарольдом. Но всегда с ними был еще кто-то, кто помогал и подбадривал. Ее мать с Альфредом, деревенская повитуха с Матильдой и Гарольдом, а Марту вообще принимала хозяйка поместья. На этот раз ему придется все делать самому. Но он не выкажет волнения. Агнес должна чувствовать себя уверенной и счастливой. Схватки прошли, и она немного расслабилась. Том сказал, «Помнишь, когда ты рожала Марту, леди Изабелла была у нас повивальной бабкой?» Агнес улыбнулась. «Ты строил лорду часовню и попросил ее послать служанку в деревню за повитухой. Она как закричит, эту старую ведьму, да я бы не доверила ей принимать даже щенков моей собаки, и пустила нас в свою спальню, и пока Марта не родилась, лорд Роберт не мог лечь спать. Она была доброй женщиной. Да, немного таких среди знатных дам». Вернулся Альфред, неся котелок полной ледяной воды. Том поставил его возле огня так, чтобы вода была теплой, но не кипела. Агнес вытащила из-под плаща полотняный мешочек, в котором были чистые тряпки, приготовленные ею заранее. Пришла Марта с пучком тростника. «Зачем тебе веревка?» — спросила она. «Для одного очень важного дела. Ты все увидишь», — сказал Том. «Плети как следует». Альфред выглядел встревоженным и смущенным. «Пойди, принеси еще дров», — приказал Том. «Надо сделать большой костер». Радуясь, что ему нашлось дело, Альфред ушел. Лицо Агнес напряглось, когда она снова начала тужиться, выталкивая из утробы младенца. Она исторгла низкий звук, похожий на скрип качающегося на ветру дерева. Том видел, что эти подуги дались ей нелегко, забирая последние силы. Всем сердцем он желал оказаться на ее месте и самому выстрадать эти муки, лишь бы принести ей хоть какое-то облегчение. Боль вроде отпустила, и Том мог перевести дух. Казалось, Агнес задремала. К костру подошел Альфред с целой охапкой дров. «Мне так холодно», — едва шевеля губами, — проговорила очнувшаяся Агнес. «Альфред, подбрось дров в огонь. Марта, ложись рядом с мамой и постарайся ее согреть», — распорядился Том. Дети с тревогой переглянулись и послушно исполнили приказание отца. Агнес обняла Марту и, дрожа всем телом, прижалась к ней. От волнения Тома мутило. Пламя разгоревшегося костра гудело, но воздух становился все холоднее. Такой мороз ребенок мог погибнуть при первом же вдохе. Под открытым небом детей рожали не так уж редко, но обычно это происходило во время сбора урожая, когда женщинам приходилось работать до последней минуты, и земля была сухая, трава мягкая, а погода теплая. Но чтобы кто-то рожал зимой на морозе, такого Тому слышать не приходилось. Агнес приподнялась на локтях и раздвинула ноги. «Что?» — испугался Том. Ничего не отвечая, она тужилась из последних сил. «Альфред, встань на колени за спиной мамы, чтобы она могла на тебя облокотиться!» Когда Альфред сделал, как он велел, Том расстегнул пуговицы платья Агнес до конца. Встав на колени между ее раздвинутых ног, он увидел, что влагалище уже начало раскрываться. «Недолго осталось, дорогая», — бормотал он, стараясь сдержать дрожь в голосе. Она снова расслабилась, закрыв глаза и откинувшись на Альфреда. Влагалище, похоже, опять сомкнулось. Вокруг стоял безмолвный лес, и только в костре потрескивали дрова. Том вспомнил разбойницу Эллен, которая рожала в лесу в полном одиночестве. Должно быть, это было ужасно. Она рассказывала ему, как боялась, что нагрянут волки и утащат новорожденного, пока она будет лежать, приходя в себя. Говорят, в этом году волки как никогда дерзкие, хотя напасть на группу людей они едва ли решатся. Агнес вновь напряглась, и на ее искаженном страданием лице выступили бисеринки пота. Вот оно. Ему было страшно. Он наблюдал, как снова раздвинулась детородная щель, и в свете костра показалась детская головка с прилипшими к ней темными волосиками. Надо бы помолиться, да времени не оставалось. Дыхание Агнес участилось и стало прерывистым. Влагалище раскрылось еще шире, невероятно широко, и лицом вниз вышла головка. Том увидел сморщенные, прижатые к головке ушки, складочки кожи на шее. «Голова вышла», — сказал Том, но Агнес сама это почувствовала и расслабилась. Младенец медленно развернулся, и Том смог разглядеть его закрытые глаза и ротик, мокрые от крови и околоплодной слизи. «Ой!» — пискнула Марта. «Посмотри на это маленькое личико!» Услышав ее, Агнес слабо улыбнулась и снова начала тужиться. Том подался вперед, склонившись над ней, поддерживая левой рукой головку ребенка, пока выходили плечи, сначала одно, потом другое. Когда же рывком появилось тельце, Том подложил правую руку под попку и придерживал его, пока крошечные ножки не выскользнули в неприветливый мир. Родовые пути Агнес тут же начали сокращаться вокруг пульсирующей синей пуповины, протянувшейся к животику малютки. Том приподнял малыша и с волнением обследовал его. Было много крови, и сначала он испугался, что произошло что-то страшное, но при ближайшем рассмотрении никаких повреждений не обнаружил. Он заглянул между ножек. «Это был мальчик!» «Какой страшненький!» — воскликнула Марта. «Отличный!» — отозвался Том. Напряжение спало, и он почувствовал, что слабеет. «Отличный парень!» Ребенок открыл ротик и закричал. Том посмотрел на Агнес. Их глаза встретились, они улыбнулись друг другу. «Марта, зачерпни из котелка миску воды!» — прижимая к груди младенца, сказал Том. Дочка бросилась исполнять приказание. «Где тряпки, Агнес?» Она указала на полотняный мешочек, лежавший неподалеку. Альфред передал его Тому. По лицу сына текли слезы. Впервые в жизни он увидел, как появляется на свет ребенок. Том обмакнул тряпку в теплую воду и осторожно обтер малютку. Агнес расстегнула тунику, и Том передал ей кричащего ребенка. Соединявшая младенца с матерью пуповина перестала пульсировать, съежилась и побелела. Том повернулся к Марте. «Дай-ка мне веревки, что ты сплела. Сейчас увидишь, зачем они». Она протянула ему веревочки. В двух местах он обвязал ими пуповину и туго затянул узлы, затем ножом перерезал. Том снова сел на корточки. Справились. Самое худшее позади. С малышом все в порядке. Он был горд собой. Агнес придвинула ребенка к груди. Крохотный ротик отыскал ее набухший сосок и, перестав кричать, принялся сосать. «И как он узнал, что нужно делать?» — изумилась Марта. «Это, — сказал Том, — он протянул ей миску, — налей чистой воды и дай маме попить». «Да-да», — с готовностью подхватила Агнес, словно только сейчас поняла, как ее мучает жажда. Марта принесла воды, и Агнес выпила целую миску до последней капли. «Вот теперь хорошо, спасибо». Она посмотрела на маленького сынишку, сосавшего грудь, затем на Тома. «Хороший ты человек», — тихо сказала она. «Люблю тебя». Том почувствовал, как к глазам подступают слезы. Он улыбнулся и отвел взгляд. Кровотечение у нее еще не остановилось. Сморщенная пуповина постепенно выходила и кольцами сворачивалась в луже крови на плаще между ног Агнес. Ребенок перестал сосать и заснул. Агнес укутала его своим плащом и тоже прикрыла глаза. — Ты чего-то ждешь? — через минуту раздался голос Марты. — Детское место, — ответил Том. — А что это? — Увидишь. Мать и новорожденные немного подремали, затем Агнес снова открыла глаза. Она напряглась, ее влагалище слегка раздвинулось, и показалась плацента. Том взял ее в руки. Она выглядела как бесформенный кусок мяса. Приглядевшись, он обнаружил, что плацента как будто от чего-то отодрана, не хватало еще куска. Но раньше ему не приходилось рассматривать детское место столь подробно, и он предположил, что так и должно быть, ведь она оторвалась от утробы. Он положил плаценту в костер. Сгорая, она ужасно воняла, но просто выбросить было нельзя. Это могло привлечь лисицы, даже волков. Кровотечение все не прекращалось. Том помнил, что отторжение детского места всегда сопровождалось потерей крови, однако на этот раз ее было слишком много. Стало ясно, что кризис еще не прошел. От напряжения и голода он чувствовал слабость, но вскоре приступ миновал, и он заставил себя собраться. «Все еще идет кровь. «Немного», — сказала Агнес, стараясь не выдать беспокойства. «Скоро перестанет», — отозвалась она. «Накрой меня». Том застегнул юбку и обернул ноги плащом. «Можно мне передохнуть?» — подал голос Альфред. Он все еще стоял на коленях, поддерживая мать. Должно быть, от того, что он так долго находился в одной позе, у него онемели руки и ноги. «Я подменю тебя», — сказал Том, подумав, что Агнес удобнее держать ребенка, если она останется в полусидячем положении. И, кроме того, находящийся сзади сможет согреть ее и защитить от ветра. Он поменялся местами с Альфредом. Тот закряхтел от боли, разгибая затекшие ноги. Том обхватил руками Агнес и малыша. «Как себя чувствуешь?» — спросил он. «Устала». Ребенок заплакал, и Агнес подвинула его так, чтобы он мог найти сосок. Она, казалось, спала, пока малыш сосал. Чувство тревоги не оставляло Тома. То, что Агнес устала, было естественно, но ее сонливость беспокоила его. Она слишком ослабла. Малыш спал, и вскоре двое других детей тоже заснули. Марта свернулась калачиком рядом с Агнес, а Альфред растянулся по другую сторону костра. Обняв жену, Том нежно ее поглаживал и время от времени целовал в голову. Тело Агнес расслабилось, и она стала погружаться во все более глубокий сон. Возможно, решил Том, сейчас это для нее лучше всего. Он коснулся ее щеки. Кожа была холодной и влажной, несмотря на все усилия ее согреть. Он просунул руку под плащ и потрогал младенца. Ребенок был теплым, сердечко стучало уверенно. Том улыбнулся. «Крепкий малыш», — подумал он, — «молодец». «Том», — встрепенулась Агнес, — «да?» «Помнишь ту ночь, когда я пришла в твою хижину? Ты тогда строил церковь моему отцу». «Конечно», — отозвался Том, лаская ее. «Как я могу забыть?» «Я никогда не жалела, что отдалась тебе. Никогда, ни минуты. И каждый раз, когда вспоминаю ту ночь, мне становится радостно». Он улыбнулся. Ему было приятно это слышать. «Я тоже», — сказал он. «Хорошо, что ты тогда пришла». Она подремала немного, затем снова заговорила. «Надеюсь, ты еще построишь свой храм». Том удивился. «А я думал, ты против». «Я была против, но я ошибалась. Ты действительно заслуживаешь чего-то прекрасного». Он не мог понять, что она имеет в виду. «Построй прекрасный собор для меня», — прошептала Агнес. Ее сознание помутилось, и Том был рад, что она снова заснула. Ее тело обмякло, голова склонилась на бок, и ему приходилось поддерживать ребенка, чтобы тот не упал. Так они лежали довольно долго. Наконец, младенец проснулся и заплакал. Агнес не реагировала. Плач разбудил Альфреда, и он, перевернувшись, взглянул на маленького братика. Том тихо потряс Агнес. «Проснись! Малыш хочет кушать!» «Отец!» — испуганно закричал Альфред. «Посмотри на ее лицо!» У Тома давно уже было дурное предчувствие. Она потеряла слишком много крови. «Агнес!» — взмолился он. «Проснись!» Тишина. Она его не слышала. Том поднялся, опустив ее на землю. Лицо Агнес было мертвенно-бледным. Содрогаясь от страха перед тем, что может увидеть, он отвернул полы плаща, прикрывавший ее бедра. Все было в крови. Альфред вскрикнул и отвернулся. «Боже милостивый, спаси нас!» — прошептал Том. Крики малютки разбудили Марту. Увидев кровь, она расплакалась. Том подхватил ее на руки и шлепнул по лицу. Она затихла. «Не вой», — сказал он спокойно, поставив дочку на ноги. «Мама умирает?» — выговорил Альфред. Том прижал руку под левой грудью Агнес. Сердце не билось. Не билось. Он надавил сильнее. Тело было еще теплым. Ее тяжелая грудь коснулась его руки. Нет, она не дышала. И сердце ее не билось. Холод оцепенения, словно туман, окутал Тома. Агнес ушла из жизни. Он, не отрываясь, смотрел на ее лицо. Как она могла покинуть их? Он молил Бога, чтобы она шевельнулась, открыла глаза, вздохнула. Ведь говорят, что иногда остановившееся сердце может снова начать биться. Но тут она потеряла столько крови. Он перевел взгляд на Альфреда. «Мама умерла», — прошептал он. Альфред молча смотрел на него. Марта плакала. Малыш тоже плакал. «Я должен позаботиться о них», — сказал себе Том. «Ради них я должен быть сильным». Но ему хотелось выйти, обнять остывающее тело и вспоминать, какой она была в молодости, как смеялась, как любила. Ему хотелось рыдать и проклинать безжалостную судьбу. Сердце его ожесточилось, и только ради детей он не мог позволить себе впасть в отчаяние. Ради них он должен был оставаться мужественным. Слез у него не было. «Что я должен сделать прежде?» «Выкопать могилу. Я должен вырыть глубокую яму и положить ее туда, чтобы уберечь от волков и сохранить ее мощи до страшного суда, а затем помолиться за упокой души. О, Агнес, почему ты оставила меня?» Новорожденный захлебывался от крика и, крепко прижмурив глазки, то и дело открывал и закрывал ротик, глотая холодный воздух, словно этим он мог утолить голод. Его нужно было покормить. Груди Агнес полны теплого молока. «А что если...» — подумал Том. Он поднес младенца к ее груди, и тот, найдя сосок, успокоился и зачмокал. Том бережно укрыл его плащом Агнес. «Можешь подержать малыша, чтобы он не упал», — обратился Том к Марте, которая наблюдала за происходящим, засунув в рот большой палец и широко раскрыв глаза. Кивнув, она присела рядом с мертвой матерью и маленьким братцем. Том взял лопату. Это место Агнес выбрала, когда присела отдохнуть под ветвями старого каштана. Так пусть оно станет местом ее последнего успокоения. Он горько вздохнул, подавив себе желание упасть и наплакаться в волю, отметил на земле прямоугольник в несколько ярдах от ствола, где не должно быть корней, и начал копать. Ему стало легче. Когда он сосредоточился на работе, горестные мысли словно отошли на второй план, и это позволило ему сохранить самообладание. Время от времени он менялся с Альфредом, чтобы и тот, работая, мог встряхнуться и прийти в себя. Копали они быстро, в исступлении, так что, несмотря на лютый мороз, по их лицам, словно в жаркий день, струился пот. Наконец Альфред сказал: «Может, хватит?» Том обнаружил, что стоит в яме глубиной в его собственный рост. Жаль, что работа закончилась. «Ладно». Он неохотно кивнул и выбрался наверх. Пока они копали, забрезжил рассвет. Марта взяла ребенка на руки и, сев у костра, баюкала его. Том подошел к Агнес и опустился на колени. Он завернул ее в плащ, оставив открытым лицо, поднял и перенес к могиле. Там он положил ее на краю ямы и спрыгнул вниз. Затем бережно опустил жену. Долго-долго смотрел на дорогое лицо, стоя на коленях в ее холодной могиле, потом нежно поцеловал в губы и прикрыл веки навсегда угасших глаз. Вылез наверх. «Подойдите сюда, дети». Альфред и Марта с младенцем на руках встали рядом с отцом. Том положил руки им на плечи. Они молча смотрели в могилу. Том проговорил: «Скажите, Господи, благослови нашу маму». «Господи, благослови нашу маму», — повторили дети. Марта всхлипывала. В глазах Альфреда стояли слезы. Том крепко обнял их, к его горлу подступил комок. Он взялся за лопату. Когда первые комья земли полетели в могилу, Марта зарыдала в голос. Альфред обнял сестру. Том продолжал копать. Он не мог бросать землю на лицо Агнес, поэтому сначала засыпал ее ноги, затем туловище. И когда образовался высокий холмик, земля сама стала скатываться вниз, постепенно покрывая шею, затем губы, которые он целовал, и, наконец, ее лицо исчезло. Том быстро закончил работу и разбросал оставшуюся землю, чтобы не было холма. Разбойники часто откапывали покойников в надежде найти драгоценности. Он постоял, глядя на то место, где похоронена Агнес. «Прощай, дорогая», — прошептал он. «Ты была хорошей женой. И я любил тебя». Усилием воли Том заставил себя отвернуться. Плащ, на котором рожала Агнес, все еще лежал на земле, пропитанный засыхающей кровью. Он взял нож и резким движением, разрезав плащ, бросил окровавленную часть в костер. Марта по-прежнему держала ребенка. «Дай его мне», — сказал Том. Она уставилась на него испуганными глазами. Он завернул зашедшегося криком младенца в остатки плаща и обернулся к молча наблюдавшим за ним детям. «У нас нет молока, чтобы выкормить малыша, поэтому ему придется остаться здесь, со своей мамой». «Но ведь он умрет», — пролепетала Марта. «Да», — сказал Том, едва справляясь со своим голосом, — «что бы мы ни сделали, он все равно умрет». Он собрал пожитки и положил их в котелок, привязал его за спиной, как это делала Агнес. «Пойдем». Марта расплакалась. Лицо Альфреда побелело. Они двинулись вниз по дороге в сером свете холодного утра, и вскоре безудержный плач малютки остался позади. Не стоило оставаться возле могилы, ибо дети бы там ни за что не заснули. От ночного бдения проку мало. И, кроме того, сейчас им лучше было пройтись. Том шел быстрым шагом. Теперь его мысли были свободны, он больше не мог их контролировать. И делать ничего не надо, только идти вперед. Никакой работы, никаких хлопот. Даже смотреть не на что, если не считать мрачного леса, да мечущихся в свете факела теней. Он будет думать об Агнес, и память уведет его в прошлое. И он улыбнется сам себе и станет рассказывать ей о своих воспоминаниях. А затем мысль о том, что ее больше нет, пронзит, наконец, физической болью. Он был растерян, словно случилось что-то непостижимое, хотя в ее возрасте женщины нередко умирали родами, оставляя мужей вдовцами. Но такая потеря — тяжелая травма. Люди, потерявшие пальцы на ноге, поначалу спотыкаются, пока снова не научатся ходить. Вот и у Тома было чувство, словно у него отняли часть его существа, и он не мог отделаться от ощущения, что утрата эта невосполнима. Он попробовал не думать о ней, но мысли упрямо возвращались к предсмертному образу Агнес, к Казалось невероятным, что всего несколько часов назад она была жива, и вот теперь ее уже нет с ними. Он не мог забыть ее измученное родами лицо и гордую улыбку за новорожденного сына. Вспомнил ее последние слова. «Надеюсь, ты еще построишь свой храм. И еще. Построй для меня красивый собор». Она говорила так, будто знала, что умрет. Он шел вперед, но все чаще думал об оставленном на свежей могиле, завернутом в плащ младенца. Возможно, мальчик все еще жив, если только его не почуяла лисица. Однако скоро умрет. Покричит немного, а потом закроет глазки, а пока будет спать, замерзая, жизнь его угаснет. Если только его не почуяла лисица. Том ничего не мог сделать для несчастного ребенка. Чтобы выжить, ему нужно молоко, но взять его негде. Ни деревни, где можно поискать кормилицу, ни коровы или козы, молоко которых заменит материнское. А у Тома, кроме репы, ничего. Рассвело. Том все отчетливее осознавал ужас совершенного им поступка. Он знал, такое бывало сплошь и рядом. Крестьяне с многочисленным семейством и негодным хозяйством обрекали своих детей на смерть, и священники порой закрывали на это глаза. Но Том был не из таких. Он обязан был взять малыша и нести его, пока тот не умрет, а потом похоронить. Пусть в этом не было смысла, все равно он должен был поступить именно так. Том вдруг понял, что наступил день, и внезапно остановился. Дети замерли и выжидающе смотрели на отца. После того, что случилось, они были готовы ко всему. «Я не должен был оставлять ребенка», — сказал Том. «Но нам нечем его кормить, он обречен», — заметил Альфред. «И все-таки я не должен был его оставлять». «Давай вернемся», — предложила Марта. Том все еще колебался. Пойти назад значило признать, что совершил грех, бросив новорожденного. «Но ведь это так и есть. Он совершил грех». Он развернулся. «Хорошо. Мы возвращаемся». Теперь те опасности, которые ему только представлялись, стали казаться вполне реальными. Наверняка лиса уже учуяла ребенка и утащила его в свое логово. Или даже волк. И дикие кабаны могли наделать беды, хотя они не едят мяса. А совы? Унести его они не смогут, а вот выклевать глаза... Он пошел быстрее, чувствуя, как от голода и усталости кружится голова. Чтобы не отстать, Марте пришлось бежать, но она не жаловалась. Он содрогался от страха, представляя, что может увидеть, когда вернется к могиле. Хищники беспощадны, они всегда точно знают, когда живое существо беззащитно. Потеряв ощущение времени, Том не знал, как далеко они ушли. Лес по обеим сторонам дороги оказался совершенно незнакомым. Он с тревогой озирался, пытаясь найти место, где была могила. Костер, должно быть, еще не погас, он так ярко горел. Том тщательно осматривал деревья в надежде увидеть приметные листья каштана. Они миновали поворот, которого он не помнил, и, теряя надежду, он предположил, что они уже прошли могилу, не заметив ее, но тут увидел впереди оранжевый отблеск. Его сердце дрогнуло. Он ускорил шаг и прищурился. Да, это был костер. Он бросился бежать. Марта заплакала, решив, что отец убегает от нее, и он бросил через плечо «Скорее туда!» и услышал, как дети со всех ног бросились догонку. Когда он добежал до старого каштана, сердце было готово выпрыгнуть из груди. Дрова в костре весело потрескивали. На том месте, где рожала Агнес, осталось окровавленное пятно. Вот и могила, чуть заметный холмик свеженасыпанной земли, под которой она теперь лежит. А на могиле пусто. В смятении Том озирался по сторонам. От ребенка не осталось и следа. Слезы отчаяния подступили к глазам. Даже половинка плаща, в которую был завернут младенец, и та исчезла. Однако могила не тронута, и не видно ни следов, ни крови, ничего, что указывало бы на то, что младенца унесли. У Тома потемнело в глазах. Он был уже не в состоянии думать и знал только, что совершил страшный грех, бросив еще живого ребенка, и не будет ему покоя, пока он его не отыщет. Возможно, малыш еще не умер и лежит где-нибудь совсем рядом. Он решил искать, кругами прочесывая лес. «Ты куда?» — спросил Альфред. «Мы должны найти его», — ответил Том, даже не оглянувшись. Он обошел поляну, заглядывая под каждый куст, по-прежнему чувствуя слабость и головокружение, но так ничего и не обнаружил. Ни малейшего намека на то, в каком направлении волк мог утащить свою добычу. Теперь он не сомневался, что это был волк. Вероятно, логово находилось неподалеку. «Надо искать», — сказал он детям. Они двинулись по кругу, продираясь через кусты и все дальше удаляясь от костра. Том начал было терять терпение, но усилием воли заставил себя сосредоточиться на одной мысли. Главное — отыскать ребенка. Он уже не чувствовал горя и был исполнен только яростной, неудержимой решимости найти брошенного младенца, в глубине души сознавая, что во всем случившемся виноват именно он. Том шел напролом, обшаривая глазами землю, и то и дело останавливаясь в надежде услышать монотонный плач новорожденного, но лес был безмолвен. Он не замечал времени. Постоянно расширяемые им круги время от времени снова выводили на дорогу, но ему казалось, что последний раз он видел ее давным-давно. Он все не мог понять, почему они никак не выйдут к сторожке лесника. Он даже было подумал, что они заблудились и ходят уже не вокруг могилы, а бродят по лесу практически наугад. Но это не имело значения, ведь они продолжали искать. «Отец!» — окликнул его Альфред. Том посмотрел на него раздраженный, что его отвлекли. Альфред держал на руках Марту, которая крепко спала. «Чего тебе? Может, мы отдохнем?» Том колебался. Он не хотел останавливаться, но Альфред, казалось, вот-вот упадет. «Ладно», — неохотно согласился Том, — «только недолго». Они стояли на пригорке. Возможно, внизу протекал ручей. Хотелось пить. Он взял у Альфреда Марту и стал спускаться, покачивая ее на руках. Как он и думал, это был маленький чистый ручей, по краям с корочкой льда. Том опустил Марту на землю, она не проснулась. Они с Альфредом, встав на колени, пригоршнями черпали ледяную воду. Альфред лег рядом с Мартой, закрыл глаза. Том огляделся. Они были на поляне, покрытой опавшими листьями. Вокруг росли невысокие крепкие дубы, и голые ветви сплетались в вышине. Том пересек поляну, намереваясь продолжить поиски, но едва он достиг ее края, как ноги его подкосились, и он резко опустился на землю. Уже наступил день, туманный и такой же холодный, как прошедшая ночь. Том дрожал, не переставая. Только сейчас он понял, что на нем нет ничего, кроме легкой туники, а куда подевался плащ, вспомнить не мог. То ли туман усилился, то ли что-то случилось со зрением, но Том больше не видел детей на другом конце поляны. Он хотел встать и подойти к ним, но ноги не слушались. А вскоре слабое солнце пробилось сквозь тучку, и к нему явился ангел. Он шел через поляну с восточной стороны, одетый в длинный плащ из выбеленной шерсти. Он следил за его приближением без удивления или любопытства. Ни изумления, ни страха он не испытывал. Он смотрел на ангела таким же печальным, пустым и потухшим взглядом, каким только что обвел мощные стволы дубов. Его овальное лицо обрамляли густые черные волосы, а плащ был таким длинным, что казалось, он плывет к нему по опавшей листве. Подойдя к нему, он остановился, глянул ему в душу своими бледно-золотыми глазами и как будто понял его боль. Он казался ему знакомым, будто Том мог видеть этого ангела в церкви на иконе. И тут он, ангел, распахнул свой плащ и предстал перед ним обнаженным. У него было тело земной женщины, лет 25, с белой кожей и розовыми сосками. Том всегда думал, что на теле ангела не может быть ни единого волоска, но этот был исключением. Ангел-женщина опустился на одно колено рядом с Томом, наклонился к нему и поцеловал в губы. Он был так оглушен своим горем, что даже не удивился. А женщина тихонько толкнула его, заставив лечь на спину, а сама, раскрыв плащ, легла сверху, прижавшись к нему своей наготой. Он почувствовал, как в него проникает тепло, и вдруг перестал дрожать. Она взяла в ладони его бородатое лицо и снова поцеловала, жадно и ненасытно, как пьют воду в знойный день после долгой дороги. Затем ее руки скользнули вниз, она нашла ладони Тома и притянула их к своим грудям. Он непроизвольно сжал их. Они были мягкими и упругими. Соски под его пальцами набухли и поднялись. Где-то в глубине его сознания родилась мысль, что он уже умер, и хотя Том знал, что рай должен выглядеть как-то иначе, сейчас это не имело значения. Он утратил способность трезво мыслить и полностью покорился зову плоти. Он подался вперед, стараясь крепче прижаться к женщине, набирая силы от ее тепла и наготы. Ее жаркие губы разомкнулись, и Том почувствовал, как к нему в рот протиснулся подвижный язычок. В нем просыпалось желание. Она ненадолго отодвинулась и приподнялась. Ошеломленный Том смотрел, как она задрала до груди его тунику и рубаху и, раздвинув ноги, обхватила ими его бедра. Пронзительно заглянув ему в глаза, опустилась. В момент, когда их тела мучительно соприкоснулись, она на секунду замерла, и Том почувствовал, как входит в нее. Это было упоительно. Она ритмично двигалась, улыбаясь Тому и целуя его лицо. Вскоре ее глаза закрылись, а дыхание сделалось прерывистым. Она вся была поглощена происходящим. Взволнованный, восхищенно Том смотрел на нее, слушал ее тихие стоны, двигаясь все быстрее. Ее экстаз тронул Тома до глубины его израненной души, так что он даже не знал, вопить ли ему от отчаяния, кричать от радости или истерически хохотать. И вот их тела сотряслись в порыве блаженства, как деревья в бурю, потом еще и еще, пока, наконец, они не затихли, и она не упала к нему на грудь. Так они долго лежали. Согретый теплом ее тела, Том забылся в полусне. Ему показалось, что он просто вздремнул, но когда открыл глаза, обнаружил, что его сознание было ясным. Он взглянул на прекрасную молодую женщину, лежавшую у него на груди, и сразу понял, что это не ангел, а разбойница Эллен, которую он встретил в этом лесу, когда украли свинью. Она почувствовала, как Том встрепенулся и, открыв глаза, взглянула на него с любовью и тревогой. И тут он вспомнил о детях. Он бережно переложил Эллен рядом с собой и сел. Альфред и Марта лежали, закутавшись в плащи на опавшей листве, и солнце ласкало их спящие лица. Кошмар прошедшей ночи вновь встал перед его глазами, и он вспомнил, что Агнес умерла, а младенец, его сын, бесследно исчез. Он закрыл лицо руками. В этот момент Том услышал, как Эллен свистнула, и, подняв глаза, увидел вынырнувшую из леса знакомую фигурку ее странного сына, бледнолицего, рыжеволосого, с ярко-зелеными птичьими глазами. Том поднялся, поправляя одежду. Эллен тоже встала и запахнула плащ. Подойдя, мальчик протянул Тому какую-то вещь. Том сразу узнал ее. Это была половина его плаща, в которую он завернул малютку перед тем, как положить на могилу Агнес. Ничего не понимая, Том уставился на Джека, затем на Эллен. Она взяла его за руки, посмотрела прямо в глаза и сказала: «Жив твой ребенок». Том не смел верить. Это было бы слишком чудесным, слишком сказочным для этой жизни. «Не может быть», — прошептал он. «Может». В сердце Тома затеплилась надежда. «Правда», — бормотал он. «Это правда?» Она кивнула. «Правда. Я отведу тебя к нему». Том понял, что она не шутит. Волна облегчения и счастья накрыла его. Он упал на колени, и слезы, словно прорвав плотину, нашли, наконец, выход. 5. «Джек услышал детский плач», — рассказывала Эллен. «Он шел к реке. Это к северу отсюда. Там можно камнем подбить утку, если попадешь. Он не знал, что делать, и побежал за мной. Но когда шли на место, мы увидели священника верхом на лошади, который держал ребенка на руках». «Я должен найти его», — начал было Том. «Не волнуйся», — успокоила Эллен. «Я знаю, где он. Священник у могилы свернул. Та дорога ведет к маленькому монастырю, спрятавшемуся в лесу. Ребенку необходимо молоко. У монахов есть козы». «Благодарю тебя, Господи!» — с жаром воскликнул Том. «Я отведу тебя туда после того, как ты что-нибудь поешь. Только...» — она нахмурилась. «Не говори пока детям о монастыре». Том посмотрел на другую сторону поляны. Альфред и Марта спали. Джек подошел к нему и уставился на них своим пустым взглядом. «Почему не говорить?» — спросил Том. «Не знаю. Думаю, лучше пока с этим подождать». «Но твой сын им все равно расскажет». Она покачала головой. «Он только видел священника, но я не думаю, что он понял, что к чему». «Ладно», — серьезно сказал Том. «Если бы я знал, что ты была рядом, возможно, ты бы спасла мою Агнес». Эллен встряхнула шапкой темных волос. «В таких случаях ничего нельзя поделать, только попытаться согреть женщину, что ты и сделал. Когда уроженится, внутреннее кровотечение, оно либо прекратится, и она поправится, либо нет, и она умрет», — сказала Эллен, и, видя, что на глаза Тома навернулись слезы, добавила: «Мне очень жаль». Том молча кивнул. «Но живые должны позаботиться о живых, а тебе нужно поесть горячего и переодеться», — закончила Эллен, вставая. Они разбудили детей. Том сказал им, что с малышом все в порядке. Эллен и Джек видели, как его увез священник, и что позже они с Эллен собираются найти его, но сначала нужно поесть. Они восприняли эту потрясающую новость без эмоций. Ничто уже не могло их взволновать. Том тоже был погружен в свои мысли. Жизнь неслась с такой скоростью, что он не успевал во все вникнуть. Это было все равно, что сидеть верхом на летящей во весь опор лошади. Все происходит столь быстро, что невозможно реагировать на происходящее. Остается лишь держаться покрепче и постараться не сойти с ума. Агнес рожала в лесу морозной ночью. Ребенок родился здоровеньким, и, казалось, все обойдется, но Агнес, его сердечный друг, истекла крови у него на руках, и рассудок его помутился. Он оставил умирать обреченное дитя, потом бросился его искать и не нашел. Потом появилась Эллен, которую он принял за ангела, и словно в волшебном сне они предались любви, и она сказала, что ребенок жив и здоров. Да замедлит ли когда-нибудь жизнь свой бег, чтобы дать Тому возможность осмыслить весь ужас произошедшего? Они тронулись в путь. Том всегда считал, что разбойники живут в грязи и нищете, но, глядя на Эллен, этого нельзя было сказать, ему было любопытно взглянуть на ее жилище. Она вела их через лес, петляя среди деревьев. Тропинки не было, но она ни разу не остановилась, уверенно перешагивая через ручейки, ныряя под низкие ветви, пробираясь через замерзшее болото, густой кустарник и огромные стволы поваленных дубов. Наконец она подошла к зарослям ежевики и, казалось, исчезла в них. Том заметил узкий извилистый ход и последовал за ней. Смыкавшиеся над головой ветви создавали полумрак. Он остановился, чтобы подождать, когда глаза привыкнут к темноте, и, оглядевшись, обнаружил, что находится в пещере. Воздух был теплым, в очаге, сложенном из плоских камней, горел огонь. Дым поднимался прямо вверх, очевидно, где-то было отверстие, через которое он выходил наружу. По обе стороны от Тома с деревянных колышков свешивались волчьи и оленьи шкуры. Прямо над головой висела копченая оленья нога. Он увидел самодельный ящик, полный диких яблок, свечи на полочках и сухой тростник на полу. Над огнем был подвешен котелок, точно такой, как в обычном доме. И, судя по запаху, в нем варился привычный каждому суп из овощей, мясных костей и приправ. Том был поражен. Это жилище выглядело гораздо уютнее, чем хижины крестьян. По ту сторону очага лежали два матраца, сделанные из оленьей кожи и набитые, очевидно, тростником. В головах вместо подушек аккуратно скатанные волчьи шкуры. На них, должно быть, спали Эллен и Джек, отгороженные от входа в пещеру пылающим очагом. В дальнем углу располагалась внушительная коллекция оружия и охотничьего снаряжения. Лук, стрелы, сети, капканы, несколько грозных кинжалов, искусно сделанное деревянное копье с острым наконечником из закаленного металла. И среди всех этих примитивных орудий — три книги. Это вызвало у Тома величайшее изумление. Прежде он никогда не видел книг в домах, тем более в пещерах, ведь книги — принадлежность церкви. Джек взял деревянную миску, окунул ее в котелок, зачерпнул варево и принялся есть. Альфред и Марта следили за ним голодными глазами. Эллен бросила на Тома извиняющийся взгляд и сказала: «Джек, когда в доме гости, нужно сначала угостить их, а потом уже есть самому». Мальчик озадаченно уставился на нее. «Почему?» «Потому что этого требует вежливость. Дай ребятам супа». Джек не удовлетворился объяснением, но все же послушался. Эллен подала супы и Тому. Он сел на пол и принялся есть. Похлебка отдавала мясом и согревала изнутри. Снаружи грела лохматая шкура, которую Эллен набросила ему на плечи. Выпив юшку, Том пальцами стал вылавливать кусочки овощей и мяса, которые последний раз ел многие недели назад. Похоже, это была утка, подбитая камнем, пущенным Джеком из пращи. Они доели суп до последней капли, и Альфред с Мартой улеглись на сухой тростник. Прежде чем они заснули, Том сказал им, что они с Эллен отправляются на поиски священника. И Эллен велела Джеку остаться в пещере и позаботиться о них до его возвращения. Двое измученных детей кивнули в знак согласия и закрыли глаза. Том, в накинутой на плечи шкуре, и Эллен отправились в путь. Едва они вышли из зарослей ежевики, Эллен остановилась, повернулась к Тому и, пригнув его голову, поцеловала в губы. «Люблю тебя!» — в голосе ее слышалась страсть. «Люблю с той минуты, как увидела. Я всегда мечтала о сильном и нежном мужчине, но мне казалось, таких не бывает. Но я видела, как ты любил свою жену. Боже, как я ей завидовала! Мне жаль, что она умерла, правда, жаль, потому что я вижу горе в твоих глазах и слезы, стоящие в них, и мое сердце разрывается от того, что ты страдаешь. Но теперь, когда ее больше нет, я хочу, чтобы ты был моим». Том не знал, что ответить. Трудно было поверить, что такая красивая и гордая женщина могла полюбить его с первого взгляда, но еще труднее оказалось разобраться в собственных чувствах. Потеря Агнес стала для него страшным ударом. Эллен была права. В его глазах стояли невыплаканные слезы. Но в то же время его страстно влекло к Эллен с ее волшебным горячим телом, золотистыми глазами и беззастенчивым желанием. Он чувствовал ужасный стыд от того, что так хочет ее, спустя всего несколько часов после смерти Агнес. Том уставился на нее, и снова ее глаза заглянули ему в душу, и она сказала: «Не говори ничего, и пусть тебя не мучает стыд. Я знаю, ты любил ее. Поверь, она тоже это знала. Ты и сейчас ее любишь. Да, любишь. И будешь любить всегда». Она велела ему молчать, но ему и ответить было нечего. Том просто онемел возле этой удивительной женщины. Казалось, у нее на все имелись объяснения, и то, что она как будто знала, что лежало у него на сердце, приносило ему облегчение. Теперь ему нечего было стыдиться. Он вздохнул. «Так ты лучше», — сказала Эллен. Она взяла его за руку, и они пошли прочь от пещеры. Около мили они продирались сквозь девственный лес, а затем вышли на дорогу. Шагая по ней, Том то и дело поглядывал на Эллен. Он вспомнил, что, когда в первый раз встретил ее, то подумал, что эти странные глаза портят ее красоту. Теперь он не мог понять, как такое могло прийти ему в голову. В этих поразительных глазах словно отражалась вся неповторимость ее существа. Теперь она представлялась ему совершенством, и единственное, чего он не мог понять, почему она выбрала его. Они прошли 3 или 4 мили. Том чувствовал усталость, но горячий суп придал ему сил, и хотя он верил Эллен, ему не терпелось собственными глазами увидеть малыша. Когда за деревьями показался монастырь, Эллен сказала: «Надо постараться, чтобы монахи не заметили нас». Том был озадачен. «Почему?» «Ты бросил ребенка. Это считается убийством. Мы будем следить из леса и увидим, что они за люди». Том не думал, что за это могут грозить неприятности, но осторожность никогда не повредит, а потому, кивнув, последовал за нырнувшей в заросли кустарника Эллен, и вскоре они притаились у края большой поляны. Монастырь был совсем маленький. Том, которому случалось прежде строить монастыри, сделал вывод, что это должно быть всего лишь скит, принадлежащий крупному монастырю или аббатству. Здесь было всего 2 каменных здания — часовня и опочивальня. Остальные — деревянные глинобитные домишки, кухня, конюшня, амбар и небольшие хозяйственные постройки. Все выглядело чистым и ухоженным, из чего можно заключить, что монахи работали так же усердно, как и молились. Людей было совсем немного. «Большинство монахов ушли работать», — объяснила Эллен. «Они строят скотный двор на холме». Она посмотрела на небо. «К полудню придут обедать». Том окинул поляну взглядом. Справа, за небольшим стадом пасущихся коз, виднелись 2 фигуры. «Гляди!» Пока они их рассматривали, увидел кое-что еще. «Тот, что сидит, священник, и он что-то держит в подоле. Давай подойдем поближе». Лесом они обогнули поляну, очутились прямо у козьего стада. У Тома замерло сердце, когда он взглянул на сидящего на скамье священника. В подоле его сутаны лежал ребенок. Ребенок Тома. У него перехватило горло. Это была правда. Малыш остался жив. Он готов был броситься к священнику и обнять его. Рядом со священником стоял молодой монах. Приглядевшись, Том увидел, что он окунал тряпочку в бадью с молоком, вероятно, козьим, и засовывал намокший кончик в ротик младенца. Неплохо придумано. «Ну и ну», — с опаской проговорил Том, — «лучше уж я пойду и заберу назад моего сына». Эллен спокойно посмотрела на него. «Подумай немного, Том, что ты будешь с ним делать?» Он не понимал, к чему она клонит. «Попрошу у монахов молока. Они увидят, что я беден, и не откажут в милостыне. А потом?» «Ну, я надеюсь, они дадут мне достаточно молока, чтобы прокормить ребенка в течение 3 дней, пока я не доберусь до Винчестера». «А когда доберешься?» — не унималась Эллен. «Как тогда будешь его кормить?» «Найду работу». «Ты ищешь работу с тех пор, как я тебя встретила в конце лета». Казалось, она немного злилась на Тома. Он не мог понять, за что. «У тебя нет ни денег, ни инструментов», — продолжала Эллен. «Что останется с малюткой, если и в Винчестере не окажется работы?» «Не знаю», — ответил Том. Ему было обидно, что она говорила с ним так резко. «Что же мне делать? Жить, как ты?» Я не умею камнями забивать уток, я каменщик. — Тебе лучше оставить ребенка здесь. Том был ошеломлен. — Оставить? Когда я только его нашел? — Ты будешь знать, что он сыт и обогрет, и тебе не придется таскать его за собой, пока ты ищешь работу. Когда же ее найдешь, ты можешь вернуться сюда и забрать ребенка. Всем сердцем Том противился этой идее. Не знаю, а что подумают монахи, когда узнают, что я бросил новорожденного? — Они уже это знают, — раздраженно сказала Эллен. — Вопрос заключается только в том, когда ты признаешься, сейчас или через какое-то время. — Разве монахи умеют ухаживать за детьми? — Уж не хуже тебя. — Я не уверен. Однако они додумались, как его покормить. Том начал понимать, что она права. Как ни стремился прижать к груди этот крохотный комочек, он не мог не признать, что монахи лучше, чем он, позаботятся о ребенке. У него не было ни еды, ни денег, ни надежды вскоре получить работу. — Снова оставить его, — печально сказал Том. — Боюсь, мне придется это сделать. Из своего укрытия он пристально вглядывался в маленького человечка, завернутого в подол сутаны. Волосы младенца были темными, как у Агнес. Том уже принял решение, но не в силах был даже отвести взгляд от малыша. 15 или 20 монахов с топорами и пилами появились на другом конце поляны. Оставаться дольше стало опасно, их могли заметить. Том и Эллен нырнули в заросли, и Том уже не мог видеть сына. Они осторожно пробрались сквозь кустарник, а когда оказались на дороге, со всех ног бросились бежать. Держась за руки, они пробежали 300 или 400 ярдов, на большее у Тома не хватило дыхания. Однако они были уже далеко, и теперь, сойдя с дороги, могли отдохнуть в укромном месте. Они уселись на травянистом берегу речки, пестревшем пятнами солнечного света. Том посмотрел на Эллен, которая лежала на спине, тяжело дыша. Ее щеки горели, а губы улыбались ему. Платье на груди распахнулось, обнажив шею и холмик груди. Внезапно ему снова захотелось полюбоваться ее наготой, и желание оказалось гораздо сильнее, чем чувство вины. Том наклонился, чтобы ее поцеловать, и замер. Она была так прелестна, глаз не отвести. Когда он заговорил, то сам изумился собственным словам. — Эллен, — сказал Том, — будь моей женой.